Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами, как всегда, Совикус, а в гостях у меня сегодня в какой раз? Четвертый, Гессер. Привет, Гессер. Привет-привет. Я, кстати, реально задумался, какой раз. Ну, четвертый, наверное, точно, может даже... Кажется, четвертый. Нет, четвертый, ой. Блин, не помню. Да неважно, ну, не первый раз в гостях, и я думаю, как всегда, у тебя есть что рассказать интересное. И потому что ты был опять в Европе. Тебя вот все в Европу, и в Европу тянет больше никуда. На восток еще не собирался никуда. Ну, я думал в какой-то момент еще в 2015 году, да в целом надо как бы, ну, на самом деле, может, я слишком это... однообразен в своих вкусах, но меня реально пока больше радует вот Европа и вот Америка, когда в прошлом году ездил какие-то, может, это такие цивильные страны, где мало трэша и всякого прочего, но там тоже есть что посмотреть, поэтому почему бы нет. Ну да, конечно. Ну, давай сразу начнем про твою поездку сейчас в Европу. Главная цель была, это, наверное, была Англия, да, Англия, Ирландия, так как ты свою поездку назвал «Hail to England». Немножко, не мог бы немножко объяснить, почему это? Ну, ты мне уже это писал, а сейчас слушателям, почему «Hail to England»? А, да, ну, в общем, все очень просто. Обычно я придумывал все названия своим поездкам, предыдущим, по крайней мере, двум, в последний как бы, момент, когда вот все уже прям горит. То есть они были банальные. В Норвегию назвал «Journey to North», типа «Путешествие на север», и когда я ездил в Грецию, назвал «Балкан тур». Ну, как бы вообще, да, ничего такого особенного. Тут я такой заранее немножко подумал, не знаю, насколько это было оригинально, но есть группа «Мановар», она американская, правда, группа, вот, и у них есть альбом, он называется «Hail to England», и одноименная песня, вот. Ну, и как бы я как вроде слушаю рок эту группу в том числе, ну, и решил вот их названием песни свой трип знаменовать. Ясненько, прикольно. И в этот раз ты не как обычно по югам поехал, а решил по, ну, через Прибалтику ехать, да, как я помню. А, ну в этом плане ты имеешь в виду, не да, по югам. Да, да. Не, а давай еще чуть-чуть назад, с самого начала. Может быть, пару советов насчет, ну, как, например, брать, где ты и сколько стоит насчет визы? Это всегда, наверное, мне кажется, ну, да, это... виза – это классика просто. Да, вот... это вообще, вот, ну, расскажи, как, что и почему, ну, и где. Кстати, сколько... знаешь, ну, вот, периодически меня находят люди, там, я как бы не скрываю свои контакты, то есть у меня там в блоге есть ссылка на себя ВКонтакте, там, на сайте и так далее. Вот, ну, периодически пишут люди, вот, конечно, меня поражает, когда люди пишут, типа, вот именно про визу, как бы специально пишут, чтобы вот спросить про визу, это прям вопрос вот номер один, вот реально номер один, ну, поэтому, как бы, его надо обозначить, вот, ну, в целом, я считаю, что это, как бы, опять же, то есть, как я получал визу, да, я написал в Гугле, как получить визу в Англию, открыл 10 ссылок, всех подряд прочитал, ну, и, естественно, есть еще форум Винского, но на самом деле... Я получал визу в Америку и в Шенген. Должен сказать, что английская, наверное, самая геморройная просто. Помимо анкеты, значит, надо предоставить ряд документов и обязательно с переводом на английский язык. Вот, то еще есть и с заверенным справку. Переводом, наверное. Как бы заверенным, но не нотариусом. То есть, там, грубо говоря, ты можешь написать имя своего друга и там его мобильник надо приложить. Вот, то есть справка с работы с переводом, справка 2 НДФЛ, это вот, ну, о зарплате с переводом на, тоже на английский. Все-все-все, короче, ну, вот такие вот моменты надо переводить. Плюс, говорю, вот эта анкета. Вот, мне что понравилось, кстати, вот когда в Америку заполнял, там просто, типа, список посещенных стран за последние, там, ну, там, N лет, да, ну, я их отметил. Тут было, как бы, сложнее, тут надо было тоже список посещенных стран, и когда ты посещал, диапазон, опять же, я, как бы, я не знаю, например, ну, ведь по факту же я был в стране, да, то есть в паспорте у меня въезд в Польшу, выезд из Польши, вроде как только в Польше был. По факту я был там, да, ну, там у меня список, там, 40 стран, например, и, как бы, надо, когда в каждой, там, одну я проехал одним днем, другой там два дня, да, я же, ну, это, конечно, можно восстановить в памяти, но это, мне кажется, сложно, никому не нужно. Я просто написал список стран, не указывая даты, по-моему, только года указал, а потом в конце, вот в английской визе, был, как бы, мол, что вы хотите добавить от себя, вот, и я написал, типа, вот, мотопутешественник, там, с такого-то года путешествую, там, был, там, в, там, в стольких странах, тогда-то, тогда-то, и вот, и, как бы, ну, не знаю, сыграло это какую-то роль или нет, но, по крайней мере, вот это можно было сделать, вот, ну, плюс, говорю, перевод документов, пошлина не самая дешевая, там, что-то в рублях около, на тот момент, 7 тысяч рублей было, да, по-моему, $100 плюс-минус, Вот. Ну, дешевле, чем виза в Америку, дороже, чем просто в Шенген. Но там, что интересно, можно визу... То есть она, ты получаешь визу вот за, там, за эту сумму на полгода, ни больше, ни меньше. Если там потом вроде как рекомендуют, как первую визу, как бы лучше на полгода получить, а потом там даже есть десятилетняя, по-моему, за тысячу с чем-то долларов, что ли. Вот. То есть можно даже так. Ну, хотя оно выходит, оно тоже получается, что ты одну за 100 долларов, что 10 лет за... Ну да, тогда то заморочиться не надо, сделал. Как бы. Единственный вопрос с паспортом, как бы паспорт, ты же либо должен прям свежий, но там потом как-то можно переклеить визу, если ты паспорт поменял. А как часто тоже в России паспорт надо менять? О, раз 10, вот тот, который, этот, как называется, биометрический, где там уже вот эти все биоданные, эти, угу, он раз 10 лет. Вот. Ну нормально. Можно, если собираешься вот реально путешествовать каждый год в Америку, то можно и на 10 лет сразу сделать. В Англию это хотел сказать. Ну, а, это да, в Англию, в Америку. Ну, да. Я еще в прошлом твоего путешествия, походу. Ну, ничего, можно, почему бы нет. Ну, другой вопрос, охота ли каждый год в Англию? Ну, знаешь, скажу, мне понравилось. Да? Ну, вообще, как страна, то есть. Ну, давай тогда по порядку. Ладно, с визой разобрались, цены разобрались. Давай вот так вот разделим всю твою поездку, как бы, знаешь, на три части. До Великобритании, Великобритания, я бы хотел с упором на Шотландию, наверное, потому что сам в этом году собираюсь ехать туда. И после Великобритании. Давай вот так, давай вот. До Великобритании, это значит, через Прибалтику ты пошел. Расскажи, что там, как было. Да, ну так как я езжу, это была пятая поездка, и все предыдущие разы, как бы они... Так или иначе, ну, по-моему, там с небольшими исключениями, они все сходились через Брест и дальше в Польшу. И потом уже оттуда куда угодно. Прямо там вверх, вниз. А вот тут, как бы, чтобы, ну, опять не ехать по этой дороге, я решил все-таки побывать в Прибалтике. Тем более там, в принципе, на мотоцикле не было. И без мотоцикла тоже, можно сказать, не было. Вот, поэтому я добрался до Пскова. Еще была идея заехать в Питер, но опять же в Питере я как бы бывал, да, такой город, ну, второй в России, скажем, и поэтому, ну, ничего там особого так прям. То есть тратить на него время в такое большом путешествии, ну, было бы странно. То есть я как бы его решил объехать, значит, остановился в Пскове, утром глянул город и сразу оттуда прямо в Эстонию. Вот, значит. Ну, как бы, я не знаю, я могу рассказывать, просто это будет долго, ведь я могу рассказать впечатления прямо по каждой стране, так хоть даже если коротко, но, поверь, это будет немало. Ну, сделаем все-таки упор, наверное, на Великобритании, так как главная цель. Так что по Прибалтике, Германии, все такое, вкратце, самые яркие впечатления, вот так. Ну, я могу лишь сказать, ну, что на мой, то есть все мое субъективное мнение вот со стороны как бы асфальта, да, с мотоцикла, то есть, что в Эстонии, конечно, в целом, по сравнению с другими, вот Латвии, Литвой, уровень вообще как бы получше, и как бы и дороги, вот это все как там аккуратнее, так, ну, хотя бы, знаешь, даже, ну, скажем так, похоже на Польшу, как бы Польша я не считаю какой-то отсталой страной прям совсем, вот, а Латвия, Литва, они уже больше как на Россию, наверное, похожи, то есть, и дороги там не очень, вот, и, в общем, ну, хотя, опять же, то есть, это Латвию я очень люблю, вообще Рига как город мне нравится, вот, и обязательно туда вернусь, это однозначно, как бы. А потом вот Литву, надо сказать, я просто проскочил как бы для галочки, то есть я его проехал одним днем, потому что я выезжал из Риги и ночевал в Калининграде, то есть в Литву я проехал только вот транзитом, Вильнюс тоже я решил не тратить на него время, вот, я был, значит, в Калининграде потом один денек, там у своего знакомого с форума жил, ну, это как бы, как, ну, собственно, российский город, то есть такой кусок России посреди Европы. Ну, конечно, там есть что посмотреть тоже, но самая моя, наверное, большая глупость, это как бы постоянно я как бы в пути, так скажем, прижимисто, в общем, трачусь очень, на всем экономлю. То есть, как бы я, ну, стартую, например, с какой-то там суммой, да, и она, допустим, рассчитана на все путешествие. Но если я там буду тратить прям вот, как бы, ну, там, не знаю, у меня с тобой прям там, не знаю, там 100 тысяч, да, и да, там я буду рассчитывать 5 тысяч в день, да, и если я буду прямо этого придерживаться, последний день я приеду как бы почти на нуле. Соответственно, мне как бы хочется, ну, как бы вдруг какой-то там форс-мажор сохранить деньги. Поэтому я в течение всего путешествия как бы экономлю на всем, на чем можно. И вот я хотел поехать, можно было из, слушай, сейчас совру, наверное, из Литвы в Калининград по Курской косе. Из Литвы ведь Курская коса, по-моему, Литва, идет. Литва, да. Вот. И это... Надо еще карту открыть, чтобы хоть перед глазами была. А я вот тоже только-только открыл твою, именно твою карту со своей страницы, где как раз маршрут вот обозначен. И значит, это вот из, это, из Литвы можно попасть по Курской косе, но я вычитал, что там, значит, сначала надо типа на пароме переплыть, потом заплатить взнос литовцам, потом проехать, заплатить взнос русским. Короче, в общем, я решил, что ну нафиг, поеду по асфальту. Ну и, в общем, я думаю, это было очень глупо, но я сэкономил, как бы, ну там 2000 рублей, как бы, да, а в итоге я не был на Курской косе и был в Калининграде. Ну, это как бы, то есть, тупость. Ну, или бы надо ехать опять, то есть, в Калининград, как минимум. Вот. Ну, Германия, там ничего нового, как бы, сам знаешь. Ну, а подожди, насчет Калининграда, ты насколько ты там останавливался? Одну ночь. Одну ночь был, да? Да. Вот хочу тебя спросить про Калининград. Как тебе город вообще, ну, я не знаю, просто вот, ну, ты всю Европу почти объехал, да, в европейских городах был, вот, сильно отличается Калининград, так как это все-таки был когда-то немецкий город, там еще от немецкого чего-нибудь осталось вообще? Слушай, в общем, от немецкого не осталось вообще ничего, просто ничего. Печально. Да, в общем, нельзя нашим давать города, потому что, в общем, они их просто... Там центр, вот эти там 7 мостов Кёнигсберга, да, как бы они, как бы, эти какие-то мосты есть, они обычные мосты. Центр, они построили так называемую рыбацкую деревню, это вот закос вот под ваш немецкий вот этот, знаешь, стиль, когда доски, как бы, как будто каркас дома, вот из досок он, как бы, знаешь, виден, я не помню, как это называется. Фахвер. Вот, то есть, типа, построили там 2-3 дома вот в таком стиле, абсолютно новых. Классно. Внизу, как бы, обычные рестораны, и вот это все они назвали рыбацкой деревней, но таких, говорю, 2-3 дома, и все. И больше там, в принципе, от центра есть единственное, что как один собор, ну, я, да, я такой, видишь, невежда, я не знаю, как этот собор называется, но вот там могила Канта находится, наполовину собор отреставрирован, то есть там ты как бы идешь, там видишь старая кладка и половина собора, это уже вся новая кладка кирпич. Вот. Ну и в принципе больше там как бы в самом городе. Ну там есть форты, которые вот во время Второй мировой там, значит, наши там брали, там, ну, у каждого форта своя история, поэтому туда надо по-хорошему с экскурсией ходить. Ну, конечно, от города так там мало что, прям от немецкого. Но вообще вот для меня как... у меня мысль была когда-то, знаешь, съездить в Калининград. Вообще стоит туда их... Город стоящий, его стоит посмотреть? Или все-таки лучше потратить эти 3 или даже 4 дня для меня, которые я буду в пути на Альпы? Слушай, понимаешь, вот такой, как бы, очень такой острый... Ну, не то, что острый вопрос, просто я понимаю, что многие люди могут обидеться, да, значит, на... То, что я сейчас скажу, что вообще, как бы, в Калининград там делать нечего. Вот. Не, так, ну, так это чисто субъективное же мнение. Я всегда осторожен, но просто, как бы, побывав, ну, считаю, во всей Европе, да, ну, я считаю, что если у тебя есть 3 дня и больше нет, то, ну, наверное, ты можешь найти что-то поинтересней. Намного интереснее. Ну, понимаешь, как бы, как человек, который живет в России, там, в Калининграде, я не увидел ничего такого прям особенного. То есть, для меня, грубо говоря, 10-й раз в Праге будет все равно, наверное, интереснее, чем там первый раз в Праге. Прага мне очень нравится, очень красивый город. Ну да, ну то есть я для сравнения, я говорю просто, мне кажется, что, понимаешь, опять же, я не, ну, человек, у которого там жил, да, он мне показывал город, он меня везде возил, везде все показывал, ну, я как бы боюсь, что он обидится, например, такое мнение мое, да, но, ну, блин, по сравнению со всеми остальными, как бы, европейскими городами, конечно, как бы, это никакое сравнение не идет. Вот. Ну, я как бы честен, я мог бы сказать, да, мне понравилось в Калининграде, супер, все езжайте в Калининград, но тут я как бы, я считаю, что надо, ну, я говорю, как есть. А в Калининграде ты первый раз был вообще? Да. Ага. А то я хотел спросить, может быть, ты был дальше чуть-чуть, ну, если первый раз, значит, не был. Мне вот там одно местечко понравилось, Янтарный называется, это недалеко от Калининграда. Ну, да. Вот, и что-то мне там как-то приглянулось пару местечек, думал туда съездить, ну... Надо. Не, ну, видишь, я до воды не добрался, то есть у меня все-таки была цель, как бы, ну, не совсем прям бегом-бегом-бегом, но максимально быстро добраться до Англии. То есть, цель, ну да, была, самая главная цель, да. То есть, да, там, понимаешь, опять же, Прибалтика, Калининград, но не так далеко, как... То есть вероятность, что я доеду до Вильнюса, например, да, там, или до Калининграда, намного выше, что я опять там доеду до Лондона. Да, конечно. Это с ума сойти там до Лондона ехать, как бы. А до Вильнюса я за день доеду, если захочу. Отлично. Дальше по маршруту у тебя была Польша. Вот север Польши. Как тебе север Польши? Мне кажется, с Игорем я тогда разговаривал, он говорит, там ничего нет. Ну, как сказать, ничего. Ну, скучно, поля, и все. Да это везде, если, как бы, знаешь, рано или поздно везде поля будут. Ну, я заехал в Гданьск, вот, собственно, город очень... Ну, я приехал поздно, то есть я ходил там уже стемнело, но очень симпатичный центр. Тем более, кстати, есть, ну, есть всем известный блогер Зелт, Значит, у него есть пост, я помню, как-то читал, типа он сравнивал Калининград и Гданьск. И там вот у него фотки были послевоенные, что немцы сделали с Гданьском и что с Калининградом. Это кто-то типа, не Варламов случайно? Ну да, да, я говорю, взял. Это у него ник Илья Варламов, взял. Вот. Вон еще. Ну. Да, вот. И вот он, типа, значит, там выкладывает фотки разбомбленных этих городов, абсолютно идентичные руины, только, типа, Гданьск строили почти заново, а Калининград, как я уже сказал, там ничего не осталось. Вот. Но там, конечно, идея была, что, мол, построим, ну, как свой мир, да, в этом всем. Вот. Ну, как бы, не знаю, в общем, Гданьск, конечно, там очень много старых построек, в общем, очень симпатичный город. И, опять же, по пути там вот мне советовали... Там есть замок Мальборг. Это самый большой кирпичный замок в мире, по-моему. Он там принадлежит или принадлежал каким-то там этим всяким тевтонским орденам, тамплиерам. Вот это все, короче. Это огромный действительно замок. И причем, как бы, в целом в него вход бесплатный. Там только вовнутрь, вот сами уже помещение платно. А так вот войти на территорию замка, пройти через него, там выйти со стороны реки бесплатно. Ну, вот. Так что, в общем, ну, это как бы, опять же, это такой кусочек севера, но двигаясь по северу, то есть я нашел для себя, вот, где что посмотреть. После Гданьска дальше на границу Германии. И там ты заскочил, как бы не перепутать, Пенемюнде, кажется, называется, да? Ну да, вот. Ну там, значит, такое еще уточнение тогда. Значит, моя задача была, я, по-моему, Гданьск, не помню, я там, дождь был, я проснулся в город, хотел сначала утром еще раз повторить вылазку в город, но пошел дождь, и я, в общем, забил, и якобы у меня был план такой добраться прямо до границы, но ночевать еще в Польше, потому что в Польше, естественно, жилье дешевле. Да, конечно. То есть вот, я переночевал там буквально в 20 километрах от границы, и потом я встал очень рано, то есть я приехал довольно так, еще даже светло было, вот, отоспался, отдохнул и поехал вот в это самое Пенемюнде. Это известное место тем, что это был полигон Третьего Рейха, где создавалась ракета Фау-2. Угу. Вот. Ну и, соответственно, в свое время просто как, ну там, я все-таки немножко связан с космонавтикой, вот, там известно, что Королёв, он ездил туда там с этим отрядом как бы советских этих инженеров, они там изучали эти все немецкие, в общем, и сооружения, и ракеты все, ну и, в общем, часть технологий там вывезли. Ну и мне просто было интересно посмотреть, на самом деле, как вообще-то там, ну, что там есть, что там нет, вот. Ну, что так, в целом не пожалел. Тем более, это на таком отшибе, как бы я не уверен, что когда-то еще там рядом опять же окажусь. Ну да. Это по факту остров такой, герой даже, это и есть остров, вот. И там, кстати, была, это был, я не помню, выходной, не выходной день, но была очень большая пробка. И очень много людей, я был удивлен, я думал, никто не знает, как, знаешь, ну, какая-то военщина, никому не нужная, да, какой-то ракетный полигон, очень много народу было, достаточно так. И кого было, немцев было или китайцев? Немцы, мне кажется, там как раз только немцы, мне кажется, вот там я даже. Поэтому спрашиваю, потому что Балтийское море очень, немцы очень любят туда, и что на остров Рюген, вот, они, много народу едет летом отдыхать, ну и вообще на Балтийское море, там на пляже все такое, а тем более, если там какие-то музеи, немцы такое любят, да-да. Ну, да, я знаю, что немцы выходные, там все хоп и поехали по всей стране путешествовать, вот, но тут, говорю, еще и погода была плохая, и говорю, какой-то остров на отшибе, какие-то, вот, говорю, там это что-то какие-то ракеты, и думаю, нафиг им это надо, народу реально, и преимущественно, да, немцы, вот именно немцы, китайцев, наверное, там и не было даже, русских там я, наверное, один был. Ну, китайцы обычно по самым главным достопримечательностям Европы автобусами катаются, поэтому на таком отшибе, наверное, их редко увидишь тоже. И как тебе понравилось в Пенемюнде? Что там музей себя представляет вообще? Ну, на самом деле, он не скажет, что он какой-то прям такой богатый всем там музей. То есть, там старая какая-то постройка, стоит макет ракеты, какой-то, значит, там стоит макет поезда. Ну, на котором ее возили, наверное, ракеты или что? Ну, типа того. Вот. Потом внутри в здании там два этажа отданы под такие, ну, небольшие там экспозиции. И, ну, конечно, там у меня даже было еще, ну, так, не знаю, не то, что, ну, как бы интересно, вспомнят ли там про то, что наши туда приезжали. Ну, там есть такой один стенд, там посвящен первому, там, типа, запуску спутника, вот, советского. Ну, вот, фотография там этого есть, Циолковского. Ну, и, в общем, и фон Брауна, и всех этих тоже. Ну, так, не очень как бы богато. Ну, почему? Любопытно как бы было. Ну, не сказать, что прям вау. Я, может, такой, знаешь, такой зануда унылый. Мне там в Калининграде не понравилось. Музей отстой, короче. Ну, ничего, скоро перекинемся в Великобританию. Там будет веселее, я думаю. Пока еще такого на пути ничего такого не встречал, чтобы дух захватывал, да, просто километраж. Ну да, но у меня была цель так, как бы просто проскочить, как бы как-то хоть скучно, то есть. Да-да. Ну, дальше Германия. Ну, ты знаешь, я заехал к тебе, собственно, и я это поехал по автобану. Потому что я понимал, что иначе якобы была идея доехать до Гамбурга, только переночевать и поехать к тебе. Но тогда бы я у тебя остался только на одну ночь. Чтобы опять там что-нибудь своровали. Да, ну ты понимаешь, у меня к Гамбургу уже есть такое предвзятое отношение. Да. После кражи в прошлом году мелкой, когда у меня украли чехол от телефона. Вот. И, ну нет, как бы я без проблем там нашел бы, где вот раз безопасно остановиться, но... Опять же говорю, то есть Германию я знал, и цель была все-таки доехать. То есть я, когда дома сидел, я просчитал, что за 10 дней я должен доехать до Англии, но это именно с Прибалтики, без Прибалтики быстрее. Uh-huh. То есть, типа, ну, вот если так загибать пальцы, да, там Псков, Таллин, Рига, Калининград, Гданьск, где-то там, я считал, где-то в Германии, у тебя... это Бельгия, ну, там плюс-минус день, получалось вот 9 дней где-то доехать до этого, до парома. Ну, да. Угу. А вышло сколько? По-моему, так вышло 10 дней. Ну, нормально. У тебя было 2 ночи, и 2 ночи было в этом, в Нидерландах, угу. На границе с Бельгией. Ну, ладно, дальше Нидерланды, Бельгия, что-нибудь было интересное? Ну да, значит, во-первых, да, слушай, даже забыл, еще и ведь я в Роттердам заехал, тоже на ночь, причем там по каучсерфингу, то есть я когда от тебя выезжал, я же искал, куда мне ехать дальше, да, то есть уже конкретно такого плана не было, вот, и начал искать по каучсерфингу, и я связался с девушкой, с которой ездил вместе в Америку, а я просто помню, что она что-то везде была во всех городах, вот эти вот Бенилюкса, и она как раз по каучсерфингу, говорю, слушай, а там нет никого знакомого. Ну, она прям так реально напряглась, она там всем вообще на меня скидывает, вот типа этому напиши, вот этому напиши, там этот нормальный, этот там типа надо говниться, но тоже нормальный, говори, что ты от меня, вот. И, в общем, я написал там этим всем людям, и один мужик такой, типа, да, в общем, типа, заезжай. То есть, вот прям вот я буквально часа за два до приезда с ним договорился. Обалдеть. Вот, он тоже мотоциклист, у него там Moto Guzzi, он в Италию ездил из Роттердама на нем. И он там, значит, ну такой интересный мужик, у него дом интересно обставлен. И он работает в фирме, которая производит оборудование для кондитерских фабрик. Он по всему миру катается, вот это оборудование настраивает. Он даже в России был на Красном Октябре, что ли, на заводе. Uh-huh. Вот. И вот, значит, тут у него я прикантовался ночь, а потом я поехал, там есть такой отшиб, такой, ну, в Голландии, он как бы, он формально принадлежит Голландии, но как сам вот, чувак, который там живет, он говорит, что как бы, мы больше бельгийцы, потому что там они даже там с Бельгией лучше связаны автобусно, поездами, вот этим всем как бы. Вот, он живет в городе Терниузен, я у него был вот, как бы, в предыдущем путешествии, когда в Норвегию ездил, да. И он типа такой, мол, заезжай опять. А у него там, получается, рядом, ну, Бельгия, она как бы небольшая, то есть у него там все это так рядом, и когда я у него был в прошлом, ну, якобы я всем говорил, что у меня год, он делится на путешествие, то есть у меня прошлый год это путешествие 16-го года, uh-huh. А вот 17-й год, который вот я сейчас ездил в Англию, для меня вот этого года путешествие, uh-huh. И вот когда я сейчас, грубо говоря, если я гипотетически куда-то поеду в новом году, то для меня прошлогодним станет вот путешествие, которое сейчас вот было вот в Англию. Ну вот, да, то есть... и всегда последнее путешествие, это которое сейчас. Да, вот. Да, и, соответственно, значит, тут, когда я ездил в Норвегию, я к нему заезжал, и от него потом я оставил мотоцикл у него в гараже и поехал на автобусе в Гент. А в этот раз, значит, точно примерно был план такой же, но уже в Генте я был, я хотел в Брюгге, но в Брюгге так получалось, там типа надо ехать и на электричке, и на автобусе с пересадками, в общем, получалось 2 часа по времени, плюс дорого, ну и погода была хорошая, поэтому я от него на мотоцикле съездил в Брюгге, весь день ходил по городу и на мотике же вернулся как бы обратно. Ну вот, да, ну там недалеко же совсем, чуть-чуть. Там, по-моему, что-то километров типа 50, что ли. Да, да, да, да. Вот, так что. И как тебе Брюгге? Круто, ну красивый город. Блин, мне тоже так понравился вообще. Хоть мы и были там уже поздно вечером, днем-то я его толком не видел, но очень дорого. Мне там вафли понравились, просто безумно. Да, дорого, но я там, честно, даже там обедать не стал, потому что там какие-то лютые конские ценники. Да, вот. Да. Но вафли я взял, они хоть и стоят там 5 евро, но действительно были божественные вафли. Я еще такой смотрю, думаю, ну блин, обычные вафли, в обычной вафельнице, да, полил шоколадом, но это того стоило. Да, обязательно. Советую всем, кто будет когда-нибудь в Бельгии, особенно в Брюгге, обязательно покушать эти бельгийские вафли со всеми прибамбасами, что они туда ложат. Туда и обед, и ужин не нужен будет. Потому что там такая вафля, ну да, объешься просто. Крем, шоколад, клубника, банан, там, да, ну, в общем, да, тебе, да, да, да. Там лопнешь от вафли. Отлично. Дальше куда? После Брюгге. Ну и все. То есть вот я, значит, это съездил, как бы один день вылазка в Брюгге, и сразу, это даже так, как бы было, как сказать, этот Тернеузен, вот этот, где я жил, он немножко как бы в обратную сторону. То есть, как бы, вот между, скажем так, между Лондоном и Тернеузеном, чуть ближе в сторону Тернеузена, лежит Брюгге. Угу. То есть, по факту, я съездил в Брюгге, вернулся обратно, и на следующий день опять поехал дальше. Вот. И потом я прямиком поехал в Дюнкерк на паром, который забронировал заранее. А сколько паром стоит? Это с Дюнкерка, ну, до куда он идет? Довер. До Довера. Дюнкерк-Довер, да. Ну, тут, как бы, значит, надо это уточнить. Тут, ну, все, кстати, вот просто заблуждение, ну, я был, естественно, как бы в плену этого заблуждения. Все думают, что, значит, тоннель под Ла-Маншем, это как садишься и едешь просто по туннелю. Вот, да, ничего подобного. Там поезд, ты приезжаешь, ставишь технику в специальный вагон, переходишь в пассажирский вагон и едешь, как в обычном поезде. Вот, и там, собственно, что я, значит, почему я выбрал паром? Потому что паром дешевле, и паром это, типа, визуально интереснее. Потому что ты где-то едешь в поезде под землей, и там вообще просто тебе чернота за окном. Вот. А когда ты плывешь на пароме, ты видишь белые скалы Дувра. Вообще, как бы, южный берег Англии, он весь усеян меловыми скалами. Очень красиво, да. Да, они такие обрывы, бело-черные, очень классно смотрятся, соответственно. Ну и, как бы, заранее я забронировал паром, то есть там есть сайт, может, это очень важный сайт, я считаю, потому что я на нем бронировал все паромы, Direct Ferries, потом, может, ты его там приложишь. Uh-huh. Вот, соответственно, там выбираешь день, маршрут, ну, там сначала выбираешь страну, из какой страны в какую, и он тебе предлагает маршруты возможные. И вот выбираешь маршрут, и потом там сортируешь по цене, он предлагает альтернативы какие-то. Вот там, по-моему, 30 евро что-ли стоило, или 30 фунтов. Ну, это был самый почти там, может, на пару евро там дороже, чем самый дешевый вариант. То есть это вот. И потом час, и ты в Англии. Час на пароме. А если на, ну, через тоннель ехать на поезде, это погрузка плюс, слушай, сама тоже, дорога, что выходит? По-моему, может, то же самое, может, чуть быстрее на поезде. Угу. Там ведь идея была какая-то, я когда читал, когда тоннель рыли, там идея была, типа, из Парижа в Лондон, там, за пару часов, и они там старались все, в общем, сделать там, типа, очень быстро. То есть, чтобы ты, знаешь, это смысл был бы рыть туннель, если ты еще потом 10 часов там теряешь, да, на поезде. Ну да, конечно. Вот. Так, а вот погрузка на этот, на паром, как долго это все, процедуры, тебе же получается, это уже получается твоя граница, ну как, там таможня, да, граница в Англию. Да, очень интересный момент, что ты проходишь, как бы, границу, находясь во Франции. То есть вот штамп, там, меня, типа, тебя спрашивают цель визита, вот это все, там досмотр, это все вот еще до того, как ты сел на паром. Вот. И когда ты съезжаешь с парома в Англии, как бы, ты там нафиг уже никому не нужен. То есть так вот все это организовано. А шмонают там? Меня не трогали, у меня вообще, как бы, то есть, ну, должны, ну, это такое бывает, то есть, не всегда, конечно, но когда ты, например, не знаю, перед тобой машина, там ему говорят, открой багажник, там, открой капот, выйдите все из машины, подъезжаешь на мотик, или там, даже не подъезжаешь на мотик, они видят, что сзади этой несчастной машины стоит мотик, они, типа, машут, мол, объезжай нас и дуй дальше, короче. Ну да, вот. Да, да, да. Молодцы. Тут примерно так было, я подъехал, они мне просто махают, типа, проезжай, вот, то есть, меня даже не смотрели, и, соответственно, А, я без проблем вот попал туда. Ну, помнишь, меня спросили, типа, кем работаешь, когда там, типа, планируешь вернуться, что такое, ну, эти вопросы, как бы, ну, ничего такого Ну, прям. совсем недолго получается, да? Ты просто предъявил паспорт, сказал, кто такой, они посмотрели, Ну, криминальная рожа или нет, и пропустили, и все. да. Ну да, вот. Это, опять же, у тебя же паром по времени, то Ну есть да, им быстро же ты надо было. никуда, да, ты никуда не пропадешь, на свой паром, ну, если ты приехал вовремя, никуда ты не денешься. Да. Мотики заезжают первые, причем на паром всегда. Ну, не всегда, может, но на большинстве паромов, на каких я был, всегда мотики пускают вперед. Потому что у них там отдельные места, их надо закрепить по-особому. Обычно мотики заезжают, встают на эти места, и потом уже их там со всех сторон обставляют машинами. Да. Вот, соответственно, поэтому иногда мотики уезжают последними. Но бывает сделано так, что и мотики первыми уезжают. Интересно. Вот. А сколько времени надо было тебе от погрузки и до отчаливания? Ой, ну я приехал, как бы, наверное, часа за два. Как бы, ну, это чисто так для себя. Не знаю, может, можно еще, там, может, можно впритык приехать, но мне же надо запас, как бы, да, Ну то есть. да. Я смотрю, например, то есть просыпаюсь я в Нью-Голландии, мне навигатор говорит, типа, тебе ехать, например, 2 часа, там, к примеру, да, вот. Ну и даже не так, скажем, прежде чем лечь спать, да, он мне говорит, там, завтра тебе ехать 2 часа, например. Вот, паром, к примеру, в 12, да, значит, я беру там 2, плюс 2 в запас, плюс там 2, ну, грубо говоря, на сборы, и там, вот, как бы, исходя из таких вот соображений, я еду, там, даже, наверное, еще час, я, по-моему, заложил на случай, если вдруг по дороге эти 2 часа окажутся не 2 часами. Да. Вот, и, соответственно, приехал там, ну, знаешь, там что-то так, я помню, особо не ждал. То есть я подъехал, уже какие-то мотоциклы стояли, и потом все загрузились. Ну, это недолгие процедуры. Ну, то есть постоял, подождал, потом там специально обученный человек махает рукой, вы заезжаете, вас привязывают, и ты поднимаешься уже на палубу. Ну. А то вот я сейчас смотрю тоже, ну, я уже забронировал место на пароме в Шотландию-то. О, И нифига себе, ты. там написано, с этого, с Амстердама до Ньюкасла написано, что самое позднее это час до отправления. Вот там время отправления есть, когда отчаливает. И самое позднее час до этого, потому что час до заканчивается чек-ин, получается. А, ну. Значит, от последнего чувака, который заезжает на паром, до отчаливания целый час проходит. Вот, блин, так что-то многовато, мне кажется. Ну, посмотрим. Это все будет. Ладно, паром, ты в Англии. И как тебе левостороннее движение? Ну, собственно, да, это, наверное, то, что я как бы не боялся. Знаешь, это, я считаю, это такая прям фишка Англии. То есть вот это прям ехать вот не то, что ради этого, но оно того стоит. То есть, ну, как это ломает мозг. И я не знаю, может, кто-то перестраивается моментально, да, скажем, ну, я всю жизнь не ездил, даже никогда не думал, да, там, ну, как бы знал, конечно, но не задумывался, там, как это ехать по другой стороне, как бы, вот, реально не задумывался просто. И есть свои нюансы, то есть, ну, я как бы почитал, мы там даже, я когда в блоге написал анонс, меня предупредили, там, вот некоторые моменты, как бы, на что стоит обратить внимание. Ну, соответственно, там прям почти сразу ты съезжаешь с парома. Сначала у тебя какая-то отдельная дорожка, то есть ты еще не понимаешь, что ты там как бы едешь по другой, ну, Да. не по той стороне. Вот. И эта дорожка, она приводит к круговому движению. Вот, И там уже соответственно. налево надо, да? Да, и там на круговом надо налево. А у меня есть регистратор, и там прям, ну, я пересмотрел потом, и я помню, что, в общем, я такой подъехал, и такой, а куда ехать-то? Куда? Направо? Вроде, не, ну, я же, как бы, понимаешь, не направо. И, как бы, понимаешь, сам себя такой, как бы, не тоже пересиливаешь, такой, так, ну, надо налево. И дальше вот, не растеряться, то есть понять, что ты едешь налево, и найти еще и свой съезд. Вот, и потом такой тоже был забавный, ну, такие вот некоторые нюансы, как бы, движения по левой стороне, вот в первый, ну, то есть я вот я еду, да, мне правда было смешно. Вот сначала просто смешно такой, как это, такой искренний смех, как бы недоумение. Ну, понятно, что это должно было быть, но все равно так смешно, значит, и едешь по левой стороне. И, соответственно, как вот у нас, да, если ты едешь на правой стороне, ну, например, двухполосная дорога. Нет, пусть будет так, четырехполосная дорога. Две в твою сторону, две встречных, да. Если ты едешь в нашем привычном мире, то ты, если едешь медленно, ты едешь в правой полосе, а если хочешь на обгон, идешь на левую. Да. Так вот, а здесь абсолютно, как бы, получается наоборот. Ну, то есть для твоя медленная полоса, она как бы для тебя крайне левая. Да. Вот. А я, ну, по привычке, что, выехал вот на двухполосную дорогу. по-другому. Так, окей, еду по другой стороне, но еду справа, как бы. Я не могу понять, такой смотрю по зеркалам, что там какая-то вереница, машина выстрелилась, типа, ну что меня никто не обгонит-то? А, вот. В Англии, получается, тоже с другой стороны нельзя опережать или обгонять, никак ну, в России? Ну, видимо, они как бы послушные, вот, и когда я, в общем, начал обгонять как бы грузовики, которые плелись в левой полосе, я задумался, в общем, ага, как бы, тут же тоже все получается наоборот, вот, и, значит, это, опять же, то есть перестроился. И дальше, то есть, все, я еду уже в левой полосе, справа меня обгоняют люди, да, и еду, значит, никого, как говорится, не трогаю, и вот дальше такой момент, понятно, что когда ты едешь в нашем режиме, да, тебя обгоняют, когда машина, ты не видишь водителя, вот, ну, ты его не ждешь, потому что там пассажирское место тебе как бы видно, правильно, когда тебя машина обгоняет, к тебе ближе пассажир, вот, а здесь ситуация та же самая, водитель, у них же праворульные машины, водитель точно так же, ты его не должен видеть, но для меня-то в привычке машина, водитель сидит слева, и вот меня обгоняет машина, блин, водителя нет. И вот каждый раз, короче, там, пока я ехал до Лондона, ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да-да-да-да. То есть машина обгоняет, водителя нет, елки-палки, как бы это такой разрыв шаблона, ну, просто вот эта непривычность, как бы вот то, что, значит, во-первых, надо такие моменты, то есть ехать в левой полосе, машины как будто без водителей, вот, ну и тоже такое, как бы, самое, наверное, сложное именно для меня было, это вот когда вот уже все, я уже освоился, как бы начал ездить, это вот не забыть, что для тебя как бы левый поворот, он сразу как бы налево, то есть если ты поворачиваешь, да. Вот, а правый тебе надо переехать как бы через встречное движение, соответственно. Вот, и это вот самое, я во второй день пребывания в Лондоне, я жил у ребят, там они там с моточатиками пригласили, там парень с девушкой, парень работает, а девушка там на тот момент она не работала, и она, в общем, как бы со мной каталась, она, в общем, как там, тоже долгая история, там парень мотоциклист, но по лондонским законодательству, точнее, по английскому, ему еще не положено возить пассажира было на тот момент. О, у них даже такие правила есть, ничего себе. Ну, там были моменты, вот, я не вдаюсь уже совсем подробностей, и она давно хотела покататься на мотоцикле, как бы, он не может ее катать, а тут вот я могу катать, причем у меня мотик, как бы, помощнее был, то есть, прям вообще, там, с ветерком, и, значит, мы с ней катались, она мне город показывала, там, ну, все там рассказывала, и, как бы, там, скажем, маршрут больше планировали, как бы, по ее советам. И мы в какой-то этот день, вот, точнее, не в какой-то, был второй день, в какой-то момент мы поехали, и там была дорога односторонняя, вот, где я еду. Вот. Ну и как бы еще в этот момент ты забываешь, вот рубается вот этот момент, что ты в Англии, да, и я как бы еду, подъезжаю к светофору, и мне надо повернуть налево. Вот, соответственно, надо повернуть сразу налево. Да, у меня загорается зеленый, я переезжаю как бы по факту дальше и поворачиваю налево. Да, и поворачиваю на встречку, как бы. Она там сзади визжит, как бы. Вот. А я просто это... мне повезло, что на этой встречке в этот момент был красный, и они все стояли. И я как бы выехал навстречу машинам. Вот. И я понял. Ну, у меня был просто истерический смех, короче. Вот. Мне было так смешно как бы от этой ситуации. И я тут же, ну, вообще, я там нарушил, можно сказать, все, что я выехал на встречку, и чтобы с нее съехать, так как я уже проехал по факту поворот, я съехал на пешеходную дорогу, ну, на пешеходный переход, и через него уже выехал на свою, как бы, нужную полосу. Вот. И самое обидное, я включал камеру на шлеме, вот эту GoPro-шку свою, как бы, и, ну, я не до конца там, видимо, кнопку нажал, но, в общем, я не записал этот момент. Так он должен был быть записан, но он пропал. Мы причем потом едем, я такой говорю, типа, как классно, что это все записалось на камеру. Она такая, у тебя камера не работает. Блин. Победитель по жизни. Да. Не, вот этого я, кстати, тоже боюсь. Вот в Шотландию ехать и волнуюсь почему-то из-за вот этого левостороннего движения. Хотя не, потом... часто с ребятами разговариваю, да, ну, привыкаешь, там пару километров привыкаешь. Да, не знаю, ну, может, кто-то действительно настолько круто. Я считаю, что это чушь. Через пару километров не привыкаешь, через день нет. Дай бог, вот через две недели я освоился. Обалдеть. Ты меня пугаешь. Не, ну, это я как бы за себя говорю. Просто вот, ну, я вот, знаешь, как бы начинал утро с мысли такой, что, типа, Кирилл, мол, как бы, ты как бы тут, ну, не шутки шутишь, как бы тут твоя жизнь на кону. Вот каждый раз я выезжал на светофор, не забудь как бы подумать, куда тебе повернуть. Mm-hmm. Вот, выезжая с прилегающей территории, не забудь подумать, как тебе выезжать. Понимаешь, опять же, бывает, ты запоминаешь, что тебе типа надо повернуть налево, но ты не смотришь направо, едет ли оттуда машина. Да, да, да, да, точно. Понимаешь, вот эти моменты, они как бы очень прям такие, я считаю. Лучше себя приучить, наверное, и туда смотреть, хоть где ты ездишь, наверное. Ну, да, вот. Самое, что еще, наверное, забегу вперед, тогда уж. Когда я вернулся во Францию, все произошло абсолютно наоборот. То есть я такой думаю, типа, ну, сейчас я вернусь в родную стихию, и вообще, я такой еду по Франции, такой, в общем, думаю, так, первое круговое, все отлично, как все прям, как все родное, да, там направо поворачиваю, первый круг направо повернул, как положено, второй направо, потом на третьем я забыл и пошел налево, короче, на кругу. И мне там сзади давай бибикать машины, вот. И как бы... Просто задумался, говорю, автоматом пошел. И потом даже сейчас, ну, сейчас уже, наверное, такого нет, но, наверное, первый, даже, может, месяц вот после этого, даже уже в Россию, знаешь, вот ты иногда едешь, и такая мысль, так, я по той стороне дороги еду, да, вроде по той, как бы, вот, и все. То есть, как бы, сейчас уже нет какого-то такого, как сказать, ну, не ужаса в том плане, какого-то непривычности от левосторонней. То есть, если сейчас окажусь на левосторонней, а, ну да, был уж такой, поехали. И, как бы, реально, то есть, тебе уже обе полосы в какой-то, ну, смысле кажутся привычными. Да-да-да. Интересно. Ну, посмотрим, как что будет. Блин, волнуюсь немножко. Ну, будь внимательным, главное. И как-то не забывай, что, как говорю, на кону. Ну, очень, да, много. Так, это в Лондоне. В Лондоне сколько времени провел? Ну, Лондон, как бы, capital of the Great Britain, да, там, вот, надо было много провести времени, посмотреть город, поэтому там я был, по-моему, 4 дня или 4 ночи, не хочу врать, но много, в общем. То есть, считай, половину от того времени, что я только ехал до этого Лондона, я там уже провел только в одном городе. И как тебе Лондон? Ну, мне очень понравился. Я как бы, наверное, знаешь, не то, что как бы не ожидал, но я не очень люблю прям большие города. А тут такой именно, знаешь, даже я бы сказал, что город именно... Вот, скажем, мне кажется, ну, на мой взгляд, Париж, например, это просто очень красивый город, да, там, там вот это по улочкам сидит. А тут, как бы, город, может, не всегда прям такой красивый, но он какой-то вот пропитан, знаешь, ну, не энергией, прям, что ли сказать, но он, знаешь, как-то он такой маленький, как вот типичный, ну, не то, что прям самый маленький, но он небольшой, но у него как будто энергия Нью-Йорка такая прям. То есть там что-то все снуют, все там куда-то едут, там, ну, прям такая движуха. Прям, не знаю, он такой энергичный город, то есть, и в этом плане как-то, знаешь, он очень интересный и разнообразный, там разные районы, там не то, что там прям черные, не черные, но то есть там много всего. Там, блин, ну, короче, 4 дня-то я половина, не то, что половина, да я ничего не видел 4 дня, я там бегом-бегом, и надо, в общем, приезжать туда просто отдельно, в Лондон, даже можно без мотоцикла, и будет чем заняться, наверное, всю неделю. А чем ты занимался, где был, что видел? Ну, значит, ну, мы съездили банально, то есть просто на мотике прокатиться по этим основным всем местам, причем без заезда куда-нибудь, то есть там мимо Тауэра, мимо Биг Бена, по этому Тауэрскому мосту, вот, просто мимо проехали. Буквально, вот, считай, один день, да, ну, там вышли прогуляться мимо, там покушали. Потом съездили, это известная Battersea Power Station. Да, огромная такая электростанция на берегу Темзы, с такими запоминающимися как бы трубами. Вот, она сейчас на реконструкции, там хотят сделать какой-то огромный бизнес-центр, еще что-то, и зону отдыха. Вот, потом один день посвятил музеям. Там есть район, где музеи. Это технический музей Виктория Альберта Секрет и музей типа, ну, блин, не исторический, но не помню просто. В них вообще бесплатный вход, вот, поэтому там можно, там, да, как бы район, говорю, прямо три музея, стена как бы к стене. Там же рядом гайд-парк, можно пешком дойти. А потом Опять же, там еще есть и Пикадилли, как сама по себе улица посмотреть, да, и мы отдельно там тоже потом поехали. Трафальгарская площадь, около Трафальгарской площади тоже есть музей искусств. Потом Букингемский дворец, там пешком ходили. И, понимаешь, это никуда не заходя, просто дойти вообще, посмотреть, что-то оно стоит, существует. Да, и вот это... А я потом очень мне, например, очень мне понравилось такое место, Камден Таун. Камден Таун, вот, там такой, скажем, рынок для неформалов, там куча всего можно купить, там необычного, интересного, там я все пластинки купил, потому что, ну, как бы я всегда стараюсь вот в последнее время покупать пластинки, потому что они в Европе банально дешевле. Конечно, там, грубо говоря, какой-нибудь ACDC там будет стоить и у нас дорого, и там 20 евро, но если ты, например, там есть такие коробки, там пластинки по там, 3-5 евро, uh-huh. Если там рыть, там можно найти, ну, скажем, я нашел там Элвиса хороший, там сборник, где песни, по крайней мере, которые я знаю, то mm-hmm. может быть там какой-нибудь там Элвис, но там ты ни одной песни не слышал, да, там что у Элвиса там сотни песен, вот, и, ну, в общем, там на целый день, там, и там, а там еще прикол в том, что там кухни всякие там разные, там как бы фудкорт огромный просто, вот, и там, кстати говоря, самые дешевые сувениры, если приезжать в Лондон, вот, ну, магнит — это такая самая банальная фигня, как бы, да, но все равно как бы люди просят привезти магнит, вот, нигде, наверное, дешевле, чем в Лондоне, я магнита не видел, а, ну, везде там, ну, 2 евро, там, 3-2, там, самое дешевое, а здесь по евро магнита, даже по 90, о, по фунту, по 90 там этих пенсов, то есть это вообще, ну, это дешевле, честно, ну, где, блин, магнит дешевле евро найти, как бы, куда дешевле уже. Вот, и потом мы ездили в Ace Cafe, это кафе, где, как бы, откуда пошло понятие кафе-рейсер. Там было вроде как два кафе, и там собирались байкеры, и у них была вот такая тема, доехать от одного кафе до другого, там, кто быстрее. Mm-hmm. Вот, и вот они там, ну, кстати, в этом Ace Cafe мы туда приехали, вот. Пафосно встали, у меня мотоцикл с российским флагом, все такие, вот. Пошли мы там покушать, но, слушай, хуже бургера я в жизни не ел, наверное, еще вот просто вот в жизни я хуже бургера не ел, просто ужасно, ужасно просто. У них там надо это, fish and chips кушать, а не бургеры. Да, кстати, я такой лошара, что не могу похвастаться, чтобы я попробовал в Англии fish and chips. Да, ну, не ел. Ну, мне как бы сказали, ты должен съесть, но когда они мне попадались, я либо находил что-то лучше, либо они мне не попадались, короче, вот. Блин, так они... забегу вперед, а в Шотландии ты хэгги съел? А что это? Значит, нет. Ах, ё-моё. Слушай, ну я тебе говорю, я везде ужимаюсь и могу жрать Ролтон и потом сидеть и говорить, что я нигде не был, ничего не видел. Блин. Ну ничего, в Шотландию еще раз, я думаю, поедешь. И тогда, если поедешь, обязательно попробуй хэггис, называется. No. Это желудок, ну там требуха всякая такая отваренная. И вообще, ну блин. Я тебя понял. Еще, кстати, я, наверное, тогда уже добавлю про вообще про Лондон. Я сейчас просто открыл карту, смотрю, вспоминаю тогда. Значит, вот опять же говорю, Лондон, то есть настолько огромный, да, я не был, даже рядом не был с этим Бейкер-стрит, грубо говоря, да, это тоже не тоже как бы прям must-have, но интересно, да, посмотреть даже рядом, просто хоть по Бейкер-стрит пройти. Да-да. Вот. А потом там, я знаю, что я не фанат, но знаю, что ведь в Лондоне много чего завернуто на Гарри Поттере. Я вообще даже не был там нигде, там нет на платформе 9¾, ни в музее, нигде, то есть я не был. Я говорю, это вот за 4 дня я все бегом-бегом обошел и толком, как бы, считай, ну, мы еще жили это в районе Гринвича, там у них тоже в районе Гринвича, там уже есть, там, ну, вот, вот этот нулевой меридиан, там, да. самый первый магазин. Я сначала ходил, ну, мне как бы ребята говорят, поехали, смотри, самый первый магазин. Я такой, смысл самый первый, как он может быть вообще самым первым? Причем мы приезжаем, он, ну, обычный магазин, как бы, я говорю, что за чушь, какой он нафиг самый первый? А там имелось в виду, там написано координаты магазина, прям почти 0-0-0-0-0, там все там стоит. А, он от нулевого меридиана, да, самый первый. Да, да, да, вот. Классно. Потом, значит, еще такие моменты. Лондон, он просто огромный город. Если, по-моему, открыть карту Москвы и Лондона, Лондон сравнить, Лондон в два раза больше примерно по площади. Вот, значит, дальше он, несмотря на то, что, значит, тут он как бы огромный, там, да, есть пробки, но, значит, автобусные полосы, там есть какие-то можно, какие-то нельзя, но по большей части можно по автобусной полосе ездить мотоциклистом. Да. Вот. И, значит, в принципе, я помню, когда я приезжал, вот я потом, когда уезжал и потом возвращался в Лондон в один день, я думал, ну, навигатор, думаю, он что-то вот, там, типа, думает, что я машина, я доеду быстро. Нифига, я от края на Лондона до того, где я жил, там, почти в центре, я ехал час, вот ровно час я ехал просто как бы от окраина города. И, конечно, там, да, это был не пустой день, в том плане, что второй не были, прям совсем свободно, но очень такое, в общем, движение непростое. Потом еще такой нюанс. Там же платный въезд в город, мотоциклом бесплатно. Так что я не знаю, как на машине это все выглядит. Там вроде как покупать какие-то эти абонементы или еще что-то. И еще вот, что меня, ну, не то, что прям побесило, но это так как бы удивило. Обычно в Европе, но везде там, в Италии, где-то еще, в принципе, мотики бросают где попало. Ну, даже в Германии, где все такие правильные, как бы, ну, можно мотик на тротуаре поставить. Ну, если он не мешает людям пройти, то никто ничего не скажет. Как бы везде так, я помню, первый раз приехал, что ли, в Вену, не помню, и там спросил, типа, у мужика, еще в 2013 году, говорю, типа, а где здесь стоять можно? Он говорит, да, где хочешь, вот, там, хоть на тротуаре. И, как бы, везде, вот сколько я себя помню, то есть там, ну, во всех городах Парижа, там где угодно, ну, как бы стоишь, ничего не паришься. А в Лондоне ты должен стоять на парковке для мотоциклов. Вот только. Я, понимаешь, как бы может, как бы можно, грубо говоря, отойти от правила, но я честно, я даже не видел кого-то, кто бы на мотоцикле на тротуаре стоял. То есть вот все должны стоять на парковке на мотоциклах, они все вот разрисованы, там вот на эти, знаешь, узенькие, как бы, вот эти такие, ну, дольки. И вот там, значит, если, значит, ты едешь. Вот я прям, ну, я, понимаешь, как бы теоретически мне ничего не мешает припарковаться рядом, даже если там места уже нет. Но я смотрю, что так никто не делает. То есть там вот эти долечки нарезаны, забиты мотоциклы, мотики там, ну, реально прям сплошняком, места свободного нет, но никто не занимает свободные места, где уже эти дольки не пролинованы, как понимаешь? Да. Вот. И, значит, я, как бы, понимаешь, я говорю, то есть я бы без проблем, то есть у меня вряд ли бы штраф пришел, еще что-то, но я смотрю, так никто не делает. Вообще, как бы, то есть, наверное, это неспроста. Вот. И вот это сложно. Как бы, не хотел выделяться. Ну, проблемы не хотел. Да, вот. А так странно. Там, ты знаешь, сколько раз можно было стоять на тротуаре, никому реально не помешав. Как бы. Ну, я не понимаю, как это, вот, почему это так. Еще помню, один день мы ехали как раз через Тауэрский мост. Прям вот только проехали мост. И почти сразу вот на тротуаре стоит, короче, Харлей. И там вокруг куча инструментов, еще что-то такое. Вот. Ну, и, значит, первая мысль, как бы, что вроде как надо помочь. Вся картина. Ну, не совсем, короче, на самом деле. Вот. Ну, первая мысль, надо помочь, как бы, ну, думаю, я вроде как с этой девушкой, наверное, она сейчас начнет, типа, ругаться. И она сама говорит, типа, мол, а что мы не остановились? Я говорю, ну, я думал, типа, ты там скажешь, что мы там это. Она такая, нет, давайте поставимся. Такой, да, как бы, надо. Значит, мы остановились. Там вообще тоже черти как, там, стал я на обочине, как бы, бежим к этому мотоциклисту. А он проколол колесо. И вот он встал, как бы, значит, там, с колесом, а там как, такая история, что он его, типа, проколол вчера, потом снял на ночь колесо, что ли, и поехал бортировать его, и он сказал, что его там чуть ли не каждые, там, 5 минут полицейские дергали. Ну, что-то, в общем, у него были проблемы, потому что это вообще, как бы, Тауэрский мост, там терроризм, все дела, и тут ты какой-то чувак на своем мотоцикле колесо снимаешь, как бы, то есть даже ему там претензии предъявляли, как бы. Вот, хотя он местный, как бы, понятно, да, то есть, вот это вот такие моменты, вот, из, ну, особенности города, наверное, не знаю, в плане движения. А люди, как вот у нас в Германии говорят, что британцы очень-очень вежливые. Как тебе показалось это? Слушай, да все европейцы вежливые. Не, ну что даже в языке, вот если с ними разговариваешь, они всегда там, всегда, ну, как please, excuse me, или sorry, что они там говорят, они, не знаю, слушай, всегда извинятся, всегда поблагодарят, вот так как-то. Блин, ну это во всей Европе так, как бы, я считаю. Как вот, бы, знаешь, как эти нет моменты, у нас в Гамбурге, как бы, если зайдешь куда-нибудь, скажешь халё, они тебе скажут сам халё. Ну, знаешь, вот это всегда бросается в глаза. Вот мне как бы кажется, да, что такое вроде, что мы вот, это же известно, типа, что там у нас, типа, в России там не улыбаются, да, там еще что-то. Вот, если как бы, в Европе Я вообще вот прихожу кому-то домой, первый день там приехал к неизвестному человеку по какой-нибудь вписке. Да. Например, захожу в лифт, и со мной здороваются люди, которых я первый раз вижу. А в России вот очень часто я, ну, к себе домой прихожу в подъезд, ну, какие-то люди, ну, никто не... Даже мы посмотрели так угрюмо друг на друга, и едем молча, там, какой этаж, ну, да. Что. Вот, то есть в Европе все так здороваются, здороваются, я уже, понимаешь, как бы не обращаю внимания, разница вот между как Англией там, и Германией. Вот. По сравнению с Россией, там и там здороваются, как бы. Не, ну да, здороваться у нас тоже, ну, как и даже... У нас в деревне даже и на улице неизвестный человек проходит, даже дети Слушай, здороваются. Слушай, я уезжал как-то раз от тебя, я вот помню, у меня на видео потом я пересматривал, шла женщина, я с ней поздоровался, или она со мной первая. Я просто помню, что вот я уезжаю от тебя в городе, вот в твоем маленьком, да, там, поселок, я не знаю. Я тут первый как бы раз в жизни, проездом, и со мной уже здороваются. Тетя, которая гуляет с собакой, елки-палки, со мной на даче, чтобы поздоровался кто-то, кто гуляет с собакой. Никак в жизни. Не, насчет этого, мне вот это нравится, да, очень, ну, как вежливый, приветливый. Может быть, где-то и бывает и фальшивая вот эта вежливость, знаешь, но лучше так, чем ходить коситься на друг друга или как, я не знаю. Ну, да, ничего там плохого, пусть все фальшивые, как разница. Чё тебе, как бы, это я не понимаю, как будто тебе тут, что ли, с любовью с тобой здороваются, а там фальшиво. Ну. И ясненько. Так, по Лондону все или еще что-то, может, что-то было интересненькое? Ну, давай дальше просто, а то мы так с тобой будем... Да, мы всю ночь будем болтать. А после Лондона куда? Ты, кажется, чуть немножко на юг двинул, да? На южном побережье. Ну, а, да, еще мы один день с ребятами делали выезд на вот как раз Семь Сестер. Это вот где особо как бы выделяются вот эти меловые скалы, откуда там хороший вид, там маяк стоит. Это вот еще один день туда мы потратили, только съездить, вернуться, вот целый день. А, ну это ты считаешь, как в Лондон типа был? Ну да, это был один из дней в Лондоне как раз. Ну, я могу рассказать, я думаю, эта история, она не то, что там, ну, как заслуживает очень внимания такого. Ну, рассказывай. А, по поводу англичанина с муравьем. А, ты же помнишь эту историю? А, да, ты как-то рассказывал, точно. А, ну, я писал про нее, а потом как раз, значит... Так вот, коротко, наверное, потом можешь приложить ссылки. Еще в 2010 году я познакомился с англичанином, который в Англии купил мотороллер «Муравей». Советский мотороллер, именно, который был туда экспортирован там официально. Тогда он работал там в доставке молока, еще что-то. И вот он, в общем, купил его и захотел его отреставрировать. И он у нас на форуме всплыл там, и просил запчасти. Потому что в Англии вообще ничего не найти на этот муравей. То есть там их единицы. Вот. А я тогда болел идеей поехать на муравье по Европе. Я подумал, что вот если типа, я сейчас ему как бы помогу, то в будущем у меня будет в Англии прям, ну, такой, как бы, сервис-центр. Да, то, что если на муравье развалюсь, то в Англии можно будет там у кого починиться. И, как бы, ну, прям, я ему говорю, давай там еще запчасти. Я ему в общей сложности отправил где-то, ну, примерно 4-5 посылок. Вот. Причем сначала, ты знаешь, он типа, наверное, может так, ну, присматривался, там, но сначала заказал какую-то банальщину, типа там тросики, там колодки, ну, такую вот самое такое. А в последний раз я ему там уже отправлял, в общем, там, мне нужен кожух охлаждения такой-то формы, такого-то года, там, то есть, знаешь, не просто так. Вот. И последняя вот самая посылка как раз, она была, по-моему, в 2014 или 2013 году я ему отправил. Значит, штампы кириллические, он хотел шильдик там набивать, знаешь, вот этот, типа, там, год производства, вот это все, там, завод, где-то, то есть, вот, набор штампов, то есть, я не знаю, вообще легально это было или нет, вот, значит, после этого, значит, он сделал из этого муравья конфетку, там, это отдельная история, что он из него сделал. И после этого он просто пропал. Он просто перестал отвечать на почту. А у меня была, значит, только его почта. Вот. Ну, адрес, и... да? Я имею в виду имейл. Вот. У меня был его имейл, он перестал мне отвечать. Я ему пишу там, ну, типа, привет, как ты там? Вот я туда поехал, я сюда поехал. Ну, я же там ездил периодически по Европе, я ему писал. Ну, ему очень было, он просто игнорил. Ну, я там, знаешь, сначала там ему раз написал, два, три. Потом у меня еще был его аккаунт на eBay, я ему на eBay написал. Ну, просто, как бы, знаешь, мне было странно, как он пропал вдруг. Вот, он проигнорил. Ну, и как ты вот уже сказал, у меня была его почта уже, именно его адрес в Лондоне. Да, в посылки Англии. Же отсылал ему. Да. И, ну, я такой, как бы, знаешь, в принципе, не знаю, как бы, на самом деле, зачем мне это было нужно, в том плане, что, ну, как, человек мне не отвечает, как бы, да, вроде, все ясно. Вот, но у меня прям такой вот был интерес, как бы, что же случилось. И, короче, я поехал по этому адресу сразу вот в тот день, когда я выехал из Лондона. То есть я первым делом поехал туда. Вот, я приезжаю, ну, там, стучу, никто ничего не открывает. Но стоит машина около подъезда, не подъезда, там, ну, там, дом частный. Вот. И рядом сосед там через дом поливает траву. Я к нему подхожу, типа, так и так, знаете, такой тут его зовут Роберт Шеглд. Я говорю, Роберт Шеглд. Он такой, блин, ну что-то вроде был какой-то. Я говорю, он еще мотоциклами увлекался. Он такой, да, точно был. Мол, пошли ко мне домой. Прям домой зовет к себе, там на кухню меня провел. Достал, знаешь, такую огромную, вот как амбарную книгу, и там давай искать, в общем, типа. Он говорит, он уехал, типа, переехал, но он переехал в этот же район, как бы. Да что, адресная здесь книга какая-то или что это? Его записная такая книжка, но огромная. Там. Ну, мужик уже в возрасте, он, может, там пол его жизни в этой книжке, как бы, по адресам, там, да, телефонам. Да. Ну, в общем, он искал. И он мне такой говорит, слушай, короче, у меня нет ни телефона, ни точного адреса, но я знаю улицу, куда он переехал. Вот, типа, вот улица вот такая-то. То есть, все, не дом, ничего. Он уже не знает. Он говорит, ну, ты там, если увидишь еще какой-нибудь мусор, типа, машина старая, мотоцикл, это, наверное, значит, Роберт будет. Я такой, ну да, говорю, я прекрасно понимаю. И причем он тоже, этот мужик-мотоциклист, там я увидел у него в гараже. Я увидел у него мотоботы. Я говорю, типа, а вы тоже, мол, мотоциклист? Он такой, да, пошли в гараж. Он мне показал, у него какой-то там старый мотик, Ариэль, что ли, там 50-х годов, если, не знаю, плюс-минус. Вот. Ну, в общем, он там все мне показал. Ну, я говорю, ладно, все, спасибо, поехал. Я поехал по эту улицу. Вот я приезжаю на улицу, и мне надо найти, как бы, где-то в одном из домов мужика, как бы. Ну, я такой, в общем, припарковался, хожу по улице. Стоит, ну, какой-то мужик там в одном, типа, дворе. Я ему, значит, подхожу, там, ну, двор, как бы, открыт. Я такой подхожу, то, ну, как у тебя, грубо говоря, знаешь, вот такой гараж, как бы, выходит на улицу, там, около гаража. Я подхожу, говорю, здрасте, так и так, вот ищу мужика. Робби Шеглд. Он такой, блин, типа, нет таких. Он говорит, не знаю, короче. Ну, я такой, ладно, иду дальше, короче. Еще какой-то мужик. Такой, ну, тоже не знаю. Потом, в общем, иду опять, ну, как бы там, или стою, я уже не помню. Подъезжает машина, выходят люди, я тоже к ним подхожу, ну, подождал, пока они там свои дела решат. И там, знаешь, как там вышло человека 4, что ли. Там один мужик такой, ща, подожди, сходил домой, принес вот именно адресную книгу, вот такую, знаешь, где уже, ну, печатная. Официальная такая. Да. Угу. Значит, и тут как раз вот эти первые двое проходили, тоже подключились. В общем, мы там стоим, там, ну, не знаю, человек 6, там, стоим, короче, где-то Роберт Шеглд. Вот. И так все, как бы, ну, все, знаешь, абсолютно добродушно, то есть, да, там все пытаются что-то, вот я говорю, вот, типа, у него, говорю, были мотоциклы, там, с коляской, там, туды-сюды, они такие, как бы, а у него были дети, я такой, вот, вспоминаю, говорю, да, у него было 2, значит, сына, они, а вот, типа, есть один чувак, недавно переехал, у него 2 сына, но у него нет никаких мотоциклов, я такой, ну, все, окей, спасибо, в общем, пошел туда, ну, стучу в дверь. Выходит женщина, я говорю, знаете, такой вот Робби Шеглд, она, да, знаю, я говорю, она такая, да, это мой муж, я такой, отлично, я говорю, где он, а она такая, как бы, ну, значит, ну, на работе, ну, я ей начинаю рассказывать эту всю картину, она такая смутно начинает меня вспоминать, а там фишка в том, что еще бывало, я им в посылке шоколадки там подкладывал, там, Аленку, типа, такого, да. И она такая, типа, да, я помню, тебя там шоколадки там присылал, вот, и она такая, вот, да, типа, я не знаю, почему тебе Робби не отвечает, нет, он, типа, почту там, ну, имейл не менял, значит, ну, и она там говорит, что он продал себе мотоцикл, у нее там были какие-то проблемы со здоровьем, он все мотики продал, у нее ничего не осталось, ну, и она так и говорит, он сейчас на работе, он, значит, работает в дилерском центре Рено, ну, я с ней там чуть-чуть поболтал, и говорю, ладно, я поеду, а то у нее, типа, там через час должен рабочий день закончиться, она говорит, ехать минут 15, я, значит, еду, вот, приезжаю, и самое что главное, я не видел никогда этого Робби в лицо, вот, да. Даже не знал, как он выглядит. Но я знал, что у него татуированные руки, потому что иногда он присылал фотки, где держал запчасти, и там руки были все в татуировках. И вот, значит, я как бы еду, у меня еще время, там 45 минут до закрытия вот этого дилерского центра. И я, значит, заезжаю на парковку, а там какой-то мужик стоит, там сидит на корточках, у него руки татуированные, как бы. Я думаю, ну, блин, ну, у него еще время как бы много, ну, если что, я к нему еще подойду. Я, короче, паркуюсь, иду, подхожу к дверям этого магазина, а он уже закрыт. И тут я как бы, ну так, прокручиваю в голове, там, понимаю, что, в общем, он уезжал уже, он закрыл магазин, и он закрывал столбик парковки. Вот, и когда я выезжал, как бы он в этот момент уезжал. Вот, и мы, короче, с ним разминулись. Ну, я ему, как бы, я его жене оставил еще раз свой имейл, говорю, вот, может, Робби его потерял. Ну, и я, в общем, поехал дальше, потому что и, как бы, я сообразил, что, скорее всего, это он, да. И, то есть, я мог обратно вернуться к нему домой, но, значит, там бы какая-то, ну, нам бы еще пришлось поболтать, да, и, соответственно, я бы весь день бы уже потратил. А у меня была уже и бронь, и паром, и хостел на Ирландию. Вот, и поэтому я плюнул и поехал. И как раз, когда я вот уже в пути был, я останавливаюсь, у меня интернет вот раз был на постоянке, и смотрю, у меня там почта не завалена, там два сообщения от него спустя годы. Он пишет, типа, Гессер, вернись там, в общем, извини меня, типа, ла-ла-ла. Ну, я просто представляю, наверное, как он офигел, потому что в том плане, что он переехал, да, там, сменил квартиру, дом, мотики продал, да, и тут его находит русский, короче, где-то в этой глуши там, и что-то от него хочет. Ну, вот, ну, в общем, забавно, и это, ну, в тот раз прямо не сложилось. Еще такой момент, наверное, ну, в Англии это известное место, этот Стоунхендж, естественно, я зажал 20 фунтов и проехал прямо мимо. А, не заходил, не смотрел. Ну, там фишка в чем, значит, я приехал, я думал, там, во-первых, я не знал, что он платный, я приехал, смотрю, там, значит, написано, там, 20 что-то с чем-то фунтов, ну, это как бы немало, и фигня в том, что ты не можешь ходить между этими камнями, ты оставляешь мотик, там, машину на парковке, садишься в автобус, тебя везут, ты из-за загончика такого, из-за забора смотришь на эти камни, садишься и уезжаешь обратно. Я решил, что, в общем, это не стоит 20 фунтов, и забил. И поехал, в общем, у меня была ночь забронирована в Кардиффе. Вот. Кардифф, угу. Вот такая вот. Блин, разминулись, да, с чуваком? Вот как? Ну да, вот так бывает. Прям как я всем потом рассказывал, говорю, как в кино. Вот типа я въезжаю, он уезжает. Ну, а... точно. Так, Кардифф. После Кардиффа? Кардифф, оттуда уже дальше... паром шел или не оттуда? Да, не оттуда, ну как бы оттуда были уже планы, то есть ничего я там не смотрел. Фишгард, Рослеер, маршрут. А, с Фишгарда, точно, Фишгарда выходит паром на Ирландию. Там буквально, по-моему, 2 часа я без автобана доехал. А и... тут, извини, что перебиваю, тут сколько паром стоит? По-моему, 50 евро. О, 50 фунтов. Фунтов. Или 50 евро. Ну, знаешь, мне кажется, я как бы для себя старался все расчеты в евро делать, чтобы было привычно. А платил ты здесь там на месте или заранее? Нет, бронировал? Нет, карточкой. Я бронировал и карточкой через интернет оплачивал. Через интернет, не на месте, ничего на месте не брал? Не-не-не, я, честно, даже не представляю, как на месте там где купить билет, куда ехать. Там все, как бы, знаешь, уже наверное, все указатели ведут... Да? Может, как-то можно, просто все указатели ведут четко прямо вот на паром, как бы, то есть там... Не сразу знаю, чекин и все. Да, то есть я не знаю, где там искать. Ну. И, кстати, там, между прочим, опять была же граница, причем у меня там... Ну да, точно. И там, как бы, ведь Ирландия, это уже Евросоюз, как бы. Да, это уже не Британия. Да, и там, значит, меня... это в самой Англии меня еще раз обсмотрели, причем там очень так... То есть меня ничего, по-моему, не просили открывать, но у меня так мужик подробно рас... У меня же наклейка с картами всех моих маршрутов. И вот он смотрел, типа там, например, написано там Норвегия, там 2016, да, там. И вот он смотрит, как бы, этот маршрут, и параллельно так еще проглядывает виза, как бы, ну, штампы. Это, да, совпадает, да, сходится или нет. То типа. Есть вот он там штамп, например, Финляндии. Я говорю, да, вот я типа через Финку уехал, поехал там в Норвегию, туда-сюда, как бы. И так он, ну, знаешь, он так и ненавязчиво, но я думаю, именно это он и проверял, потому что он так, в общем, пролистал паспорт. Именно вот с картами сравнивался. Да. Вот. И потом еще был ирландский досмотр уже в Ирландии. Ага. Вот. Причем там что-то какая-то хрень была непонятная в том плане, что я почитал в интернете вообще, нужна ли... Я причем это узнал уже в последний момент, когда, знаешь, уже типа завтра выезжать, у меня есть уже английская виза, и тут я вдруг думаю, вообще есть ли виза в Ирландию? Оказывается, туда есть виза отдельная, не Шенген. Но как бы на форуме Винского сказано так, типа не тупите, получите английскую визу, надо как, с открытой английской визой, то есть надо побывать в Англии, и тогда типа езжайте в Ирландию. Без разницы, где в Англии, или именно надо куда-то заехать и отметиться? Ну, просто как бы, то есть откатать английскую визу. Да, вот, в Англию. Uh-huh. Вот. И потом, типа, в Ирландию тебе как бы путь открыт. Там uh-huh. так написано, что, в общем, не получать эту дурацкую ирландскую визу, нафиг она нужна, типа, получить английскую, съездить в Англию, а потом езжайте в Ирландию спокойно. Uh-huh. Так вот, и, короче, я поехал, значит, ну, туда, то есть, въехал, и мне мужик на границе говорит, мол, у тебя, типа, нет ирландской визы. Я такой, ну, типа, и чё, как бы? А он такой, ну, тебе можно находиться в стране неделю. И я такой, как бы, ну, думаю, хрен с тобой, как бы, я все равно тут больше не буду. А потом я даже увидел, там, это не смотрел в тот момент, а у меня, оказывается, даже в паспорте печать поставил, что, типа, только неделю можно находиться. Ага. Ну, вот. Ясненько, по Ирландии куда? Сразу к Моту дали на бой или сначала куда-то? Или да, он, а, он, кажется, тебя встретил или нет? Или они... Он меня встречал, да. Точно, он, да. Моту дали на бой, привет. Паром плывет 4 часа, по-моему. Так что там я прям так конкретно плыл. И он меня прям встречал с парома, со своим товарищем. Игорь, по-моему, зовут. Вот. Я, как бы, знаешь, единственное, что по ночи я привык ездить не быстро. И мне ни мотик как бы особо не позволяет, да и я сам не хочу. Вот. И я приезжаю, значит, у одного BMW GS, у другого какой-то навороченный этот чоппер. Я тогда еще не знал, что... Ну, я как бы смотрю, я понимаю, что он-то точно не на 400-ке катается, как бы, да? Я думаю, ну, прикол, думаю, сейчас это буду за ними тут гонки устраивать. И я говорю, слушай, мужики, у меня скорость типа 90 и все. Говорю, давайте вот... Так, и мы потом едем, и все равно, как бы я так, в общем, старался за ними не отставать. И потом мне этот Игорь, который на BMW, он мне такой еще говорит: я никогда в жизни типа так медленно не ездил. О, блин, это смотри-ка. Да, но как бы я привык так, как бы мне так комфортно. А скоростной режим у них вообще сколько разрешается по знакам? Ой, слушай, по-моему, как, ну, в населенных 50, а вне там, ну, я уж не помню. 90 или 100, наверное, так. Как-то 100, наверное, да, что-нибудь такое. Потому что, а в Англии, кажется, меньше, да, там же в милях в Англии все. Да. Если перерешать, то получается немножко да, меньше. Да, да, да. Слушай, ну, честно, уже не очень эти моменты помню, у меня, наверное, с памяти пошли. И да, потому что многие вещи я действительно прям забываю так. Знаешь, вот еще живу, ну, как я живу у разных людей все время, там, вот по кросс-серфингу, там еще как-то. Ну, и, соответственно, всегда там разговариваем, вот, какие-то там эти, ну, обычные темы, там, зарплаты, там, да, там, кто сколько там платят, там, за жилье, еще что-то. И вот эти все цифры, они на самом деле потом вылетают из головы просто. Ну, конечно, ну, вот, есть, если не запишешь. Вот, да, то есть, ну, в смысле, что мне записывать зарплаты, что ли, всех, да, как бы, вот. И, как бы, вот эти скорости, ну, было какое-то, я помню, там, да, эти мили, там, есть свои тонкости в Англии, что там не всегда знаки стоят, там, надо, там, догадываться. В Англии, кстати, нет знака «Главная дорога», у него, да, в Великобритании, вот. То есть, там есть знак «Уступи». А как там решаешь, кто кому должен уступить, там есть знак «Уговорот», что ли? Нет, там есть знак «Уступи дорогу», но знака «Главная дорога». А, вон, ну что, если, значит, нету знака «Уступи», значит, ты можешь ехать, получается. Ну, скорее так. Всего, как-то так работает, наверное. Интересно. Ну. Ну, может, я сейчас, конечно, вру, кто-то, кто живет в Англии, скажет, а, он ничего не знает, но, по-моему, это работало так. Не, если кто живет в Англии, пожалуйста, в комментах можно всегда написать и поправить на motofunk.ru. Ну. С удовольствием принимаем. Поправки. Да, я же якобы говорю, что помнишь, как я это видел, может, я же ну. Могу быть неправ, я ничего не говорю. Интересно. А, ну, дальше встретили и... Ну, в общем, с мотодальнобоем какая картина была? А, мне это написал какой-то подписчик, типа, заедешь ли ты к мотодальнобою? Ну да, заеду, как бы, а кто это? Вот. Ну и выяснилось, что это блогер, как бы, ну я же не могу тоже да, за всеми следить, как бы. Вот. И, ну, посмотрел, так вроде нормально, может, мы с ним созвонились по скайпу перед выездом. И как бы вот он мне посоветовал, кстати, это его была идея. А вообще вот я так сначала хотел объехать, по-моему, Англию и потом в Ирландию. А он предложил сначала в Ирландию, потом объехать Англию. Ну, как бы, в принципе, надо сказать, я, не знаю, как бы иначе сложилось, но я довольно, как бы, неплохо, считаю, получилось вот именно в плане вот паромов, вот этого всего. То есть, потому что он живет прямо у парома, там 20 или 30 километров, что ли, там буквально до него. Вот, и как бы мы уже к нему приехали, я говорю, какой план вообще, что мы делаем? То есть, ну, как бы, я рассчитал, что, возможно, я просто приеду, как бы, у него переночую и поеду дальше. А он говорит, как бы, если ты не против, я поехал бы с тобой. Я говорю, только как бы, я не против, конечно, ты, типа, не работаешь, тебе там на работу не надо. Он, нет, как бы, значит, не надо. Да, отлично, поехали. И я говорю, как бы, ну, опять же, то есть, да, это реально так, я переживаю, вдруг он там в ресторанах питается и спит в отелях, как бы, у меня бюджет не потянет такое, как бы. Да-да. Вот. А он не по абсолютно... бюджету. Ну, да, как бы, у меня же есть бюджет, да. Да-да-да. И он абсолютно, как бы, просто идеально неприхотливый товарищ. Вот. И я вот, говорю, потом всем рассказывал. Мы, я к нему только приехал, там у нас, ну, были свои планы, как бы, мы не знали, куда мы доберемся в тот день, и мне пишут какой-то там мужик, типа, привет, вот, мол, наткнулся на твой блог, знаешь, что ты, типа, по Ирландии заезжать в гости. Я говорю, а ты где? Он там-то, там-то. Я говорю, ну, окей, я говорю, не обещаю, если будем рядом, то давай заедем. И мы так получилось, что вот там у нас, там мы с ним выехали, проехали километров 100, и выяснилось, что мотодальнобой стер себе покрышку в ноль. Заднюю, просто в ноль, до корда. До этого вот. Не обращал внимания. Ты прикинь. Вот. И он. И, короче, мы с ним дальше разминулись. Он поехал обратно. У него же там гараж весь там напичканный. Да, да. Он поехал обратно домой. Это где? Извини, перебил. Где вы уже были? До куда доехали? Да только от его дома отъехали километров 100, как бы. Мы ехали не спеша, там все смотрели, что-то болтали. Вот. А, там у нас были свои планы, там на всякие места интересные, там замок кашел посмотреть. Угу. Еще что-то. А, там Magic Road. Ну, там, в общем, была насыщенная программа, как бы. Вот. Ну, и получилось, что вроде как время много, а проехали всего 100 километров. И тут вот он видит, что у него резина стерта. И он, значит, это... Говорит, у меня есть новая покрышка, но она дома. Он сначала все думал, что он даже до дома не доедет, но в итоге мы с ним как договорились, что я еду постепенно, не спеша один, смотрю замок, он возвращается к себе, бортирует колесо и меня догоняет. Ну, из-за этих нюансов мы прям идеально по времени так сложилось, что успевали вот к тому парню, который вот меня пригласил. А он живет в городе там, Ков или Коб, их по-разному, на русском ну, переводе, где-то он называется... Ну, КОБХ пишется, COBH пишется, да, КОВ. Ну да, но по-русски говорю, где-то КОВ, где-то КОБ, то есть, как бы, я честно не знаю, как. Ну. Вот, и, значит, это, мы к нему приехали, к этому парню. Кстати, должен сказать, что мне очень понравился город, прям такой, ну, очень большой, интересный. Маленький. Он вообще малюсенький, но он именно расположен очень интересно, в такой бухте, на там на склоне таком. Ну, в общем, у меня тут прям в Ирландии прям, я не видно, там еще в городах-то особо-то и не был, но да. Очень понравился этот городок, прям такой очень приятный. Он там весь завязан на Титанике, потому что в порт этого города последний, который был на пути Титаника, как бы когда, ну, то есть он плыл в Нью-Йорк. А, перед Атлантикой, да, получается? Да, да, да. Последний порт. То есть он там, его построили в Белфасте, он уплыл в Саутгемптон, оттуда он заехал вот в этот Ков, и из этого Кова он поплыл уже в Нью-Йорк, как бы. И вот там у них просто полгорода повернуто вот на этом Титанике, как бы. Вот, ну, в общем, и как раз, когда вот мы это, как бы, с мотодальнобоем планировали день, я говорю, слушай, говорю, тут какой-то мужик нас приглашает в гости. Я говорю, ну, а, я ему написал еще, что он написал, не знал на тот момент, что я с мотодальнобоем, он меня, как бы, в гости звал. Uh-huh. Я говорю, слушай, я говорю, с мотодальнобоем. А он пишет, ну, как бы, там, ты, как бы, у тебя там комната отдельная есть, а мотодальнобой будет спать в гостиной, там, не на полу, как бы, ну, на каком-то диване, как бы, а, да, на каком-то там софе, грубо говоря. Uh-huh. И я говорю, мотодальнобой, слушай, говорит, у нас мужик какой-то в гости зовет, ну, типа, он говорит, что там, ты будешь спать на какой-то софе. Вот дальнобой смотрит на таких, знаешь, вот так, ну, не с подлоби, но таким взглядом, типа, он такой, слушай, мне говорит, хоть на полу спать, мне вообще насрать, как бы. Вот. Ну, так, примерно такой интонации, я сразу успокоился, то есть, что это он не приходливый мужик, как бы, и на самом деле он реально вот в этом плане, то есть, как бы, мы с ним во многом, как бы, сошлись, то есть, то, что, знаешь, вот, как бы, я, ну, не, конечно, я не бомжую, но я стараюсь, ну, если можно, да, там, как бы, как-то зону комфорта, не, если можно зону комфорта сдвинуть, как бы, то мы в этом плане сошлись, то есть, я помню, вот дальнобой вообще порадовал, погода была просто, ну, ужасная, у нас, наверное, не было ни дня без дождя, вот, а у нас постоянно весь все мокрые, и вот мы с ним как-то едем, а, значит, он, ему жарко, он что-то снял все с себя, вот, и у него осталась, ну, куртка обычная, мото, как бы, он дождевик снял, вот, и мы едем, и как, ливанет, короче, и не обочина, ничего, ну, встать просто негде, он впереди ехал, я понимаю, что вот ему надо сейчас, ну, найти место, что он сейчас будет искать место, чтобы остановиться, вот я еду за ним, и все, едем, ливень, ну, просто кошмар. И где-то, ну, минут через 5 вообще сложности там был карман, он съезжает. Я подъезжаю, говорю, ну что, будешь одевать дождевик? Он просто, он мокрый, у него еще шлем этот, 3/4, у него лицо открыто. Открытый такой. И он смотрит такой на меня, говорит, а смысл? Вот. То есть, короче... Уже промок. Да, вот. Ну, я как бы, пофигу. И вот мы там все это. Нас, на самом деле, мы очень хотели, я думаю, было бы очень круто, если мы бы в итоге, мы хотели поставить палатку дикарем, вот, без всяких этих кемпингов, без отелей, без всего. А, вот. Но просто из-за погоды, потому что мы либо, знаешь, либо мы мокрые, сушить негде, либо ночью дождь льет, как бы, ну, и кайфа никакого. Ну, и, в общем, поэтому так не сложилось у нас с палаткой. Вот это я больше всего, наверное, жалею, конечно. Ну, не то, что прям жалею, но было бы круто, я считаю. Вот. Ну и, значит, ну что, да, я буду продолжать это рассказывать, вещать. Да. Нам, значит, по периметру почти всей, ну, не всей, можно сказать, всей Западной Ирландии идет дорога. Wild Atlantic Way. Да, Wild Atlantic Way, вот. И он, по факту, на самом деле, он настолько идет прям по периметру, что если ехать прям вот именно по этому Wild Atlantic Way, тебе надо съезжать на каждый отворот, вот каждую, как бы, огибать, каждую вот каждый мыс. Каждый этот. Да. Вот. Это, конечно, время, ну, и как бы мотодальнобой, он изначально, видимо, так и планировал. Ну, то есть, что мы так и поедем. Так это на сколько? Там на месяц-то надо. Да, в том-то, понимаешь, я как бы ничего против, ну, не имею такой затеи, вот. Но, ну, я... Понимаешь, у меня план, мне еще надо увидеть Англию, Шотландию и так далее, как бы, да. Да и виза на неделю. Да даже не дело не в визе, понимаешь, я просто понимаю, что как бы, если бы я сейчас буду в Англии, в Ирландии 2 недели, то мне надо обратно прямиком просто дуть уже в Лондон и уезжать отсюда. Да, да, да. Вот, и мне кажется, ну, я когда понял, что как бы сначала дальнобой так был более настроен, а потом мне показалось, что он во мне разочаровался в том плане, что я просто все пролетаю мимо, как бы, и он уже так немножко плюнул, то есть он сначала хотел прям все объезжать прям так конкретно, там везде останавливаться, а тут как бы, ну, понимаешь, ну, тут такие завязки, то есть, говорю, ну, я, ну, у меня отпуском 40 дней, да, из них 10 я ехал до Англии, например, 40 дней, блин, я когда людям говорю, мне никто не верит, что отпуском 40 дней, как бы, это же дохренище, да, вот. И кажется, весь мир уже объехать. Я из них, я только 10 ехал до Англии, 5 дней я был в Лондоне, да, и уже остается 25 дней, как бы. Да. Если прикинуть, что из них 10 дней обратно, да, остается 15 дней. И если ты провел неделю в Ирландии, то у тебя остается всего 7 дней на всю Англию, которую в 3 раза больше, чем Ирландия, как бы, да. Это что, только Шотландия по размерам, как Ирландия. Да, я да. понимаю, что там дальнобой он любит Ирландию, но я же, как бы, ну, то есть, либо я должен так смотреть только Ирландию, либо я должен тогда вообще был не заезжать в Ирландию, смотреть только Шотландию, либо все галопом по Европам, как бы. Ну, и, как бы, как он говорит, как бы, мои путешествия некачественные, вот именно, как бы, то есть, то, что бегом, я с ним, в принципе, согласен, я сам себя каждый раз за это проклинаю, что я все пробегаю, то есть, да, типа, вроде как и было, вроде как, вот ты говоришь, там, в Шотландии попробовал, нет, видел, что он, конечно, мимо проехал, да. Ну, невозможно же везде побывать и все попробовать. Да, это же... и у нас, знаешь, на самом деле, у нас с ним такое не то, что, как бы, ну, как бы, я, наверное, ходил, оправдывался и доказывал, как бы, ну, в свою очередь, почему я так вот езжу, и как я ему все говорил, мне нравится фраза моего начальника на работе, он все говорит, бесконечные знания требуют бесконечного времени, потому что там на работе, знаешь, там то надо знать, все надо знать, ну, и тебе просто времени тупо не хватает, вот. Ну, и как бы это, тут я говорю, ему, вот, говорю, бесконечное путешествие требует бесконечного времени, как бы, я понимаю, что хочется там Ирландию смотреть, и это, но тогда я, как бы, говорю, время там, у меня же ограничено, но это есть вариант, либо все бегом, либо, ну, не знаю, как еще, как бы, все равно до Ирландии ехать далеко, как бы. Ну, да. Даже если бы сделать упор только на Ирландию, до нее сначала доехать еще надо. И опять же, когда ты понимаешь, когда ты едешь в Ирландию, приезжаешь по пути в Лондон, ну, как бы глупо не заехать в Лондон, да, потому что в следующий раз придется отдельно ехать в Лондон. Ну и, в общем, из этих вот таких нюансов, как бы мы с ним вот сошлись на том, что, как бы, конечно, все бегом. Вот, то есть, ну, понимаешь, ну, говорю, вот такая спорная дискуссия, я могу долго, говорю, оправдываться и доказывать. Я понимаю, что это одновременно плохо, но с другой стороны, это лучше, чем я бы сидел дома, как минимум. Вот, то есть, посмотреть Ирландию, там, да, как бы, наверное, настоящей Ирландии прям я не видел, но, знаешь, если бы я летал, как, опять же, обычный турист в Дублин, я бы еще меньше увидел, ну, один город бы посмотрел. Да, да. Ну, в общем, тут такая, как бы, спорная, я говорю, я понимаю это, но считаю, что это тоже имеет право на существование. Конечно. А мне вообще тогда надо молчать и... Че эти 3-4 дня? Это совсем ничего. Кстати, с дальнобоем тоже связывался. Он мне тоже так сказал, что смысла нет. Ну, не увидишь ничего просто за 3 дня. Не, ну, я говорю, он и прав, но если конечно, ты, значит, конечно, можешь... прав, да. Как бы, конечно, я понимаю, что можно... Я могу тогда, могу уволиться, сесть на мотик, пуститься во все тяжкие, но рано или поздно у меня закончатся деньги, и, как бы, знаешь, я сколько не смотрю на людей, но бесплатно, по-моему... Не, конечно, есть, как бы, совсем, вот, там, да, кто-то путешествует, но все равно деньги, как бы, ну, минималка какая-то нужна. Надо, без надо, денег, надо. Ну, это невозможно. Хоть в дороге зарабатывать, но как-то надо все равно, да, без денег то есть, совсем никак. Да, я читал там историю, вот это там был парень, не помню уже, как его, блин, ДЖЖ. Он поехал там кругосветку, все дела. Стас его зовут, а вот ник не помню. И он поехал, это, он там пол Марокко проехал вообще без денег. У него закончились. Он что-то типа сдавал квартиру, ну, ему бабло капало, и как-то так вышло, что у него бабло закончилось, а до следующего пополнения еще там немало. И он там сидел на обочине с канистрой, ему подливали там по 5 литров, и он там, вот ему 5 литров подольют, 100 километров проедет, 5 литров подольют, 100 километров проедет, как бы. То есть, как бы, возможно, но, понимаешь, все равно в итоге, как бы, так ты далеко не уедешь, да, это понятно. Ну да. Вот. Так что тут ничего не поделаешь, надо идти на компромиссы. Хоть как. Да. Ну, давай это, галопом по Европам дальше. Ну, да. Что, где были, что посетили вот после КАФ, куда вы поехали? Слушай, ну мы двигались, в общем, по большому счету, мы двигались просто по этому Wild Atlantic Way. Вот. Значит, ну, эти известные скалы Мохер. С водопадом Мохер, да? Нет, там водопадов я не помню, если честно. Значит, там просто утесы, но была скверная погода. Поэтому, опять же, просто зашли, посмотрели и уехали. Дальнобой, говорю, веселый вообще такой мужик. Махон водопада, не Мохер, извиняюсь. Да-да, дальше. Веселый вообще мужик такой, короче. То есть, там, значит, парковка, она как бы... То есть ты должен платить за, ну, въезд, как бы, ну, там, значит, от количества людей, там, не знаю, в машине, еще в чем. Вот. Ну, и там, значит, взрослые, дети и, типа, средние, ну, там, студенты. Вот. Ну, и мы, значит, подъезжаем одновременно, ну, как бы, в наших, когда мы вдвоем были, он был этим, как этим... Ведущим. Ну, да, ведущим, парламентером, так скажем, кто со всеми переговоры вел. И, значит, мы подъезжаем вместе на мотиках к окошку. Ну, там, значит, говорю, взрослые, там, студенты и дети. И он такой, значит, ну, прикинь, ну, бородатый такой байкер, да, это, на чупере катается, чупер громкий, кошмар просто. Я его просил утром заводиться после меня, чтобы я вообще слышал, у меня прогрелся мотик или нет. Потому что если он заводился, я просто потом не мог понять, вообще завелся я там, надо газануть, не надо, вот, надо открыть подсос, нет. И, короче, подъезжаем мы с ним на эту, значит, кокошку, и он такой, two children, please, вот. Вот. В общем, вообще, с таким просто лицом, как бы two children, вот. И там все ха-ха, короче, нам пробили как двух студентов, по-моему. Да, ну. Вот, то есть... Артист. Да, он так, он постоянно очень... То есть, ну, знаешь, веселый, что у него там и из жизни истории. Я просто с ним ехал, там еще угорал, по-моему, у меня там все какие-то байки травил. Вот. Потом, значит, мы с ним поехали. Ну, дальше мы уже совсем прям, знаешь, если мы сначала... Я говорю, он как бы так подразочаровался во мне, если мы сначала так вальяжно, там мы за первый, наверное, день... не знаю. Нет, наверное, знаешь, мы, наверное, за последние два дня проехали... Короче... За первый день мы проехали там километров 100, а за последний день километров 500, типа такого, знаешь. Вот. И это... Причем последний день мы даже по автобану уже гнали, нам надо было там успеть. И это... И заехали еще посмотреть эти тропу великанов. Там есть такая достопримечательность. Когда мы там были, нас оштрафовали. Вот этот штраф он у нас, значит, за парковку. Потому что мы приехали, парковка платная, 10 евро. Но он всех послал, сказал, идите все в жопу, мы встанем вот тут. Но мы встали, на самом деле, очень аккуратненько, но, типа, нарушив все равно правила, потому что там, как бы, ну, формально мы их нарушили. Вот. Ну, и там подошел мужик, мол, типа, вот перепаркуйтесь, я вас вежливо прошу, все дела. А там больше негде. Там либо платная парковка, либо нигде. Они сделали везде, как бы, запретили парковку. Да. Вот. Ну, и мы, значит, это оставили мотики, вернулись, а у нас бумажка, там, штраф. И он такой начал там прикалываться, говорит, да эту бумажку дома на холодильник, а из нее магнит сделает, а знаешь, вот. Ну и, в общем, короче, потом мы оттуда поехали под Дублин, там у него родственники живут. И потом рано-рано утром, по-моему, в 5 или 6 я встал, и я с ним расспросил. А, нет, он меня проводил до парома. И у меня был паром, который плыл в Ливерпуль 8 часов. Я причем хотел, знаешь, какая у меня была идея, взять ночной паром, и поспать на пароме, как да, бы. Да. Вот. И получилось бы, и сэкономил бы, как бы, на этом, на ночлеге, как бы, и время бы не потерял. А оказалось, если ты хочешь ночной паром, то надо брать его уже с каюты, а там уже какой-то лютый ценник сразу. То есть они не хотят, чтобы ты спал там в коридоре. Вот. Причем паром, на самом деле, из 8 часов идет, по-моему, 6, а 2 часа он просто стоит там в порту, потом в Ливерпуле в этом. Ну, каюту не обязательно брать тебе, да? Можешь на мотоцикле спать. Нет, днем там зона отдыха, все, даже включен, я офигел, был включен обед и завтрак. Вот. Ух ты. За сколько? Да, причем те же 50 евро, по-моему. То же самое. 55 там евро. Я просто сейчас не помню, конечно, если зайти там в мой блог, там точно прям до доллара написано, до евро. Вот, и вот я покинул так Ирландию. И причем, кстати говоря, вот между Дублином и Ливерпулем вообще никакого контроля пограничного не было. То есть из Англии в Ирландию меня мурыжили, а обратно вообще всем пофигу. Ну, как-то странно, в общем. И между... Ведь Ирландия как остров, она же делится на страну Ирландию и на Северную Ирландию как... Как Англия, Великобритания. Часть Великобритании. Да. И между ними мы даже не видели знака, что, блин, другая страна началась. То есть ты едешь в какой-то момент, хоп, там пошло все в милях вместо километров, там, ну, видно, что уже британская, как бы, инфраструктура такая. Ну, такие есть нюансы, да. Ясно. Так, теперь мы где переехали с Дублина до, как он называется, Холлигейт? Холлихед, потом Ливерпуль. Нет, нет. Ну, Холлихед я не был, я сразу в Ливерпуль поплыл. А, да, а, не до Холлихед, потому что там тоже, я думал, там паром ходит. Сразу до Ливерпуля. Не, ясно. Есть такое, но я взял, вот говорю, 8 часов до. Чтобы Ливерпуля. Поспать, ну. Не, не поспать, ты перепутал, я плыл днем. Я хотел так хотел, сделать, но так хотел, нет. Хотел. Но не смог, потому что этот паром надо было брать с каюты. Ну, поэтому я поплыл, я весь день по факту, то есть мы с мотодальнобоем вместе меня проводил до парома, я типа там в 9 утра стартанул, в 5 вечера я, грубо говоря, приплыл, и все, уже почти, считай, день закончился. Mm-hmm. Такая история. Так, ну давай тогда к самому интересному. Ты опять в Англии, поехал на север, или в Ливерпуле что-то интересное было? Стоит туда заезжать? Ну, на самом деле, знаешь, я значит, Ливерпуль быстренько, там у них, по-моему, доки самые известные. Uh-huh. Там был выходной день, в принципе, погода была хорошая, поэтому так, ну, приятные впечатления остались. Но потом я еще поехал в Манчестер, по большому счету, что Ливерпуль, что Манчестер – это большие промышленные города, как бы, uh-huh. и на самом деле в них особо смотреть как бы нечего. Вот. Ну, Манчестер я заскочил так формально. Потом я из Манчестера прямиком, даже, скажем, из Ливерпуля, с заездом в Манчестер, я за раз доехал до Глазго. Это вот. Уже Шотландия. Да, значит, там история такая, что я нашел списку через Couchsurfing, причем как бы с первого раза, как бы как, я то есть написал, ну, знаешь, как я начал, типа... Там искать людей, там какая-то девушка была, я смотрю, там она с болгарскими корнями, ну, смотрю, вроде у нее отзывы есть, и как бы какие-то интересы совпадают. И я прям просто думаю, кину один запрос, ответит, ок, нет, ну и хрен с ним. И она прям сразу ответила, типа, да, заезжай. Вот, я приехал, а у нее там уже какие-то немцы живут. Вот, ну и мы там вечером так посидели, поболтали, очень так все нормально, весело прошло. И это, ну, Глазго опять я, конечно, как город не посмотрел, потому что, в общем, собственно, что я... Приехал ночью, потому что там надо до хрена было проехать от этого Ливерпуля, и на следующий день мне нужно было бежать уже в Шотландию, то есть именно вглубь Шотландии. Да, кажется. В Хайлендс. Да. А, ну нет, сначала ты до Хайлендс заехал на, хотя это есть уже Хайлендс, получается, на этот Гленфиннан, на Виадук. А, да, значит, этот, ну, Гленфиннан по-русски, это, ну, в том плане, в нашем это произношение, да? Да-да. Где Гарри Поттер, где паровоз их ехал по мосту этому, когда они ехали в Хогвартс, вот он там стоит, этот виадук. Ну, очень было интересно, что когда я туда приехал, я писал прям в блоге, что я такой это иду, короче, на встречу люди, и вдруг какой звук, как будто вертолет летит. И все прям бежали обратно, я думаю, а что они бегут куда? А это паровоз, он в этот момент прям выезжал на виадук, mm-hmm. у меня все фотки, как, прям они как будто вот, ну, по нему едет паровоз, он там специально на этом виадуке начинает тутеть, там эти клубы пара пускать, вот, и как бы, ну, выглядит, конечно, прикольно, и это просто экскурсия, там можно где-то там в 2 километрах от этого места есть станции, можно покататься. Да-да-да. Я у тебя потом пару фоточек сворую для этого. Ну да, мы так уже делали, это чтобы вставить. Да, обязательно. И как вообще тебя впечатлил вообще этот Глинфинан? Ну, в целом ничего, да. Просто был похожий виадук еще в Швейцарии, когда ты отбыл. А, точно, там же очень даже похожий есть. Но он там по длине меньше, но он там намного выше. Я сейчас, честно, название бы вспомнил. Да-да-да, у меня где-то звездочка там тоже стоит. Виадук. Я уже... Черт его знает, короче. Блин, ну сейчас ладно. Тоже так быстро не найду. На Эллен, по-моему, как-то. Ландвассер называется. Ландвассер, точно. Да. Именно там я тоже уже звездочку поставил. Там можно очень красивые фотографии делать. Ну вот, вот как бы в целом, ну и что тот был неплохой, что этот. Обалденно. А потом поехал куда? На остров Скай, наверное. Да, да, потом я... Сейчас тоже по карте смотрю, как бы это ориентируюсь. А потом, значит. Да, точно. Я, значит, был план такой. Значит, заночевать как бы максимально в начале острова Скай, чтобы на следующий день, как бы весь день кататься по этому острову. Вот. Я там нашел хостел. Тоже интересный момент, что там вот. Я так еще приехал, смотрю, мотик стоит. Вот, я такой, значит, встал, ну, рядом, как бы, там просто больше даже негде, по-моему, было, вот, и это, пошел, ну, там, все зачекинился, как бы, захожу на кухню, ну, вижу, мужик в косухе такой сидит, ну, понятно, что как мотик принадлежит, хотя мотик, кстати, Трансальп, ну, а что я, как бы, что буду подходить, ну, я мимо прошел, там, занялся, что-то сел макароны, там, по-флотски себе хотел сделать, сел макароны варить, а там такое, значит, потом комнатка есть, где был интернет, и с таким большим панорамным окном. И, значит, я когда сижу, смотрю, мужик в косухе пошел к своему мотику. Он такой идет, проходит мимо моего, так и возвращается. Короче, обошел его по кругу, сел там, изучил все мои эти карты. Вот. Ну, я что-то такое посмотрел, думаю, ну, окей, как бы все, значит, здесь что, значит, теперь, по крайней мере, видел. Может, потом будет пообщаться. И я что-то потом вернулся, там, значит, доел свои макароны, там, взял на ресепшене пиво, сижу там во дворе, пью пиво, и вдруг он сзади подходит, о, мол, там, твой мотик увидел. Ну, и мы с ним, в общем, разболтались. Вот, и там потом тоже контактами обменялись, и на следующий день мы с ним даже вместе выехали, доехали, там рядом замок есть, Эллен Донан, вот. Мы с ним доехали до этого замка, но дальше у него был план посетить сам замок, а мне надо было как бы тоже, в общем, тоже на самом деле туповато поступил, вот в этих местах уже плохо работает интернет и связь вообще. И, скажем, в том же хостеле интернет работал только их вайфаевский, как бы у меня ничего не ловило. Вот, и я решил, что вдруг я ничего не смогу найти, мало ли вообще что как, ну тут уже не тоже дикие места, но они тут намного менее населенные, и я решил, ну это, говорю, может, не самая лучшая была идея, я забронировал хостел на, как бы, на следующий день. И поэтому у меня надо было, я опять был привязан, якобы более-менее спокойно покатался по этому острову Скай, вот, но после мне уже надо было прям жарить в этот хостел, это сломя голову, он довольно не близко был. И... Где это вы говоришь? Хостел Адапуль или где? Вот чуть дальше еще, у Лапул, еще чуть дальше. Еще дальше, ну-ну. Он там был, знаешь, ну, немножко на расстоянии. Да, то есть вот, и, ну вот остров Скай, конечно, прям вообще так, вот, знаешь, как Норвегия, и мне повезло там с погодой. Да. Извини, почему остров Скай, ты говоришь, такой классный? Вот я посмотрю, я просто не был там нигде. Я просто посмотрю, в других местах Халлинс тоже такие красивые горы, все, везде типа вот эти фьорды. Почему остров Скай такой, говоришь, хороший? Слушай, ну там он малюсенький, но даже там как бы уже есть какие-то такие примечательные точки. То есть там есть маяк, опять же, на отшибе очень красивый. А там есть мост с неплохим, ну, то есть там видом тоже. В одном месте там такие утесы, горы тоже такие незапоминающиеся. Вот, то есть и ты всегда едешь как бы то вдоль воды, там у тебя как бы с одной стороны горы, с другой вода. И, то есть, ну, в целом вообще как бы все это так суммируется. Еще, кстати, есть такой вариант. Мне советовали, и в целом он имеет право на жизнь. Но, опять же, если у тебя много времени, а там откуда-то... судя по всему, из города Уик, или вообще вряд ли это города, можно назвать, вот в этом острове Скай, ходит паром на острова Харрис и Льюис. Да, вот, от этого мне тоже уже говорили, вот. Обязательно эти острова, но у меня просто времени туда нету. Ну, это да, то есть даже я, как бы, считай, на свои 40 дней то не нашел, то есть времени это сразу, то есть минимум 2 дня еще плюс, да, минимум, да, да, а по-хорошему еще больше, вот. И, в общем, ну, я в целом вот весь день прям до вечера катался по острову Скай. Вот один раз даже потом опять с этим немцем пересекся, он тоже как бы катался по острову Скай. Mm-hmm. И потом я бегом поехал вот в этот хостел, тоже еще интересно, в хостел я приехал, думаю, типа, значит, там такая фигня, я еду, там, значит, знак, хостел направо 300 метров. Я думаю, а там направо ничего нет, как бы. Дороги нет. Ну, типа того, я думаю, наверное, через 300 метров направо, а через 300 метров действительно поворот, приехал куда-то, короче, заехал в какой-то двор. Иду, значит, там дом, ну, я стучу, причем открываю дверь, я стучу, никто не это, я открываю дверь, выбегает собака, убегает куда-то, короче, и это, выходит бабулечка такая, я говорю, типа, а вот хостел, она, а, это куда-то там, ты проехал, типа, надо вернуться, ну, я не очень понял, типа, на main road надо вернуться, я еще такой говорю, ничего, что я собаку выпустила, она нормально, в общем, вот, ну, я, в общем, сел на мотик, еду обратно, и, ну, как бы, я еще не понимаю, где хостел, потому что по навигатору он был прямо где домик бабулечки этой, я там машину остановил, а оказалось, где был знак хостел 300 метров направо, там типа парковка, и ты должен оставить, ну, свою машину, мотоцикл, и 300 метров уже... топать. Да, и я такой еще думаю, а, ну я же на мотике, сейчас поеду, думаю, туда, как бы, ну и ничего страшного не будет. Но я думаю, сначала надо пойти посмотреть, как бы, может, неспроста, может, нельзя туда. А там потом просто такая дорога, знаешь, вот как у нас, не знаю, на даче через лес, короче, идешь, когда... Не проехать. Камни какие-то, грязь, в общем, вот, и, в общем, прихожу в этот хостел, такой домик, просто, знаешь, такой, ну, там два домика, как бы, и там, типа, офис, ресепшн, no. И наклейка этим пластилином написано, значит, Кирилл Ржавинский, бумага такая, 4 сложенные пополам, и пластырем, значит, Кирилл Ржавинский, ну, я беру, там внутри еще 2 листочка, на английском и на русском, и, типа, он, значит, на русском, там, он написал это, мол, crazy Google Translate, ну, на случай, если, наверное, вообще не бум-бум, и на английском, что, извини, я тебя не дождался, короче, вот, твоя комната, там, кровать такая-то, то-то, то-то, то-то, то-то, деньги оставь под подушкой. Вот. Ну и, в общем, я все это сделал. Причем я, ну, опять же, тоже не знаю. Я, значит, подождал, пока все вышли из комнаты, подловил момент, оставил там 20 евро, причем там 20 фунтов. И я снял на видео, как я их кладу, типа, ну, мало, знаешь, это вот, да. Потом скажешь, что я не клал. И потом я написал на почту, что я вам положил деньги. Он написал, да-да, все, типа, спасибо, деньги получил. И, по-моему, мне даже выслал чек по почте. Обалдеть. Вот. То есть, в общем... А это, давай чуть-чуть вернемся назад на остров Скай. Ты его просто проехал, прокатался по нему, или ты куда-то ходил, что-то смотрел какие-то? Потому что у меня там две достопримечательности, которые я обязательно хочу посмотреть. Это Old Man of Store, где снимался беспонтовый фильм этот «Прометей». Не знаю, ни фильма, ни достопримечательности, наверное, но ладно. Ну, это вообще Old Man of Store, это, мне кажется, это вообще символ острова Скай. Ну, может, я просто не знал, что он так называется, но окей, да. И... Ладно. И есть еще одни водопады, которые прям в море падают. Фэри Пулс или что? Нет, Фэри Пулс, они, кажется, где-то на юго-западе, а это на северо-востоке, наоборот. Килт Рок или как это называется? Да, Килт Рок называется. Ну, видишь, вот был на острове Скай человек и сказать тебе ничего не может. Не, ну, блин, если заранее это ничего не смотрел, конечно, просто с дороги, наверное, это не видно. Ничего. А так куда-нибудь забирался, где-нибудь что-нибудь смотрел на Скай? Не-не-не, я вот честно тебе могу сказать, что вот, конечно, все галопом по Европе, но вот остров Скай, он заслуживает того, чтобы туда просто приезжать на несколько дней вот с палаточкой, даже так. Жить там, да, как бы вот, а то в моем формате нет, ничего я там не успел толком. Значит, мне мои планы надо переделывать на мою поездку, потому что на остров Скай у меня всего лишь тоже полдня, ну или день, скажем, день, полдня. Значит, лучше день там покататься, зато на самый север не доехать. Ну. Наверное, так. Ну, покумекаем еще. Ясненько. Доехал до какого хостела. Потом да, дальше ну, куда? Оттуда просто, то есть уже как бы таких, по-моему, там конкретно планов не было. Просто тупо планировал обогнуть как бы по периметру все это дело. Угу. Вот, и вот я должен, ну, как бы так я особо уже сейчас... Сейчас что это точка какая-то не сохранена, не могу понять, что это. А, это замок. Ну, значит, где-то, скажем так, вот этот весь северо-запад очень красиво, то есть какие-то необычные пейзажи, потому что можно снимать «Звездные войны», знаешь, там как они прилетели на какую-то очередную новую планету. Ну вот, там такие фильмы снимают, да-да-да. Очень, короче, красиво и необычно, и с погодой мне главное везло, я прям был невероятно счастлив. Но, значит, как? То есть просто ехал, как бы смотрел по сторонам, как бы ловил кайф, так скажем, да. Uh-huh. А погода хорошая, но не тепло. То есть меня даже мотель дальнобой предупреждал, что там уже в Шотландии ночью и ноль может быть. Uh-huh. Вот. И, ну и в целом просто, значит, как бы красиво. Связь почти как бы не ловит в этих местах. Я причем смотрю, как бы такой иногда, ну, как бы еду, там вообще населенных пунктов нет, связи нет. Да, не то, что как бы нужна, но там, как бы, я что-то хотел, не помню, то ли я хотел магазин найти, что ли, ну не помню. Mm-hmm. Вот, и еду, в общем, смотрю какой-то городочек по карте, думаю, о, сейчас будет город. Приезжаю, а там какие-то чуть ли не вагоны стоят, короче, знаешь, такие, как эти контейнеры, короче. И все, там, в общем, поэтому там просто ехал, как бы, смотрел на природу. А потом, где-то сейчас скажу, после города, ну, Турса есть город, он такой уже на северо-востоке, я бы сказал. Турса. С него Терсо. Начинается, ну, наверное, угу. С него трасса начинается А9, вот. Да. Угу. Вот после него, да, вообще, вот весь восток по сравнению с западом, ну, просто вообще фигня полная. Вот, знаешь, просто когда ты настолько вот смотришь вот эту красоту на всем вот этом западе, вот это все остальное потом на востоке, такой хренью кажется, что вообще, как бы, что тут делают. Не стоит после запада, тем более, не стоит ехать на восток там, да? Да, как бы, то есть, наверное, даже, знаешь, если кто-то поедет по Англии, наверное, надо ехать это против часовой стрелки, чтобы впечатление, как бы, не разочаровываться в таком формате. Часовой запланировал, уже планирую, точнее. Ну, ты... Ну, ладно, хорошо. Вот. Ну, заехал потом на озеро этот Лохнесс. Ну, понятно, там все повернуто на Лохнессском чудовище, то есть там все сувенирные магазины, только не плюнь, все Лохнесс. Да. Все это, но озеро как озеро, как бы, сам понимаешь, никакой чудище к тебе не вылезет. Разводило вот. Для туристов просто какое-то, да? Да, вот там как раз китайцы вообще не проблема найти. Ну... Там тоже есть какой-то замок, ну, тоже я туда, естественно, не пошел, вот, и некогда, то есть, и ни времени, ни денег, ну, в общем, дурь, наверное, полная, но мне в блоге написали, что, типа, если ехать в Англию, то только смотреть замки, я, по факту, только их снаружи посмотрел, ну, как есть. Я вот дальше по карте по твоей смотрю, где ты ехал, и вижу сейчас, что ты тоже пропустил одну очень красивую дорогу, это через заповедник, ты его как раз вокруг объехал. Который National какой-то... Ну, как Горбск. Раз после Лохнесса, если ты стартуешь на юг, он национальный парк Керн-Гормс. Ну да, вот я вижу. Но я хотел посмотреть замок Донатар, как бы, вот. Я не помню, как так вышло, в общем, что... Да, наверное, там дорога не лежала. Ну, в общем, бесконечное путешествие требует бесконечного времени. Ну-ка, само собой. А вот еще немножко по техническим вопрос. Заправки как там? Как часто вообще можно? Канистры нужны были? Где ты высыхал там? Как часто заправки? Нет, даже вот в этой в глуши, где связь не ловит, каждые там 100 километров ты найдешь заправку. Что вот. Значит найдешь? Найдешь надо искать или найдешь они просто обыкновенные заправки, как и во всей остальной Европе? Не, ну то есть там не будет такого, что ты приедешь в город, а там на одной стороне BP, на другой Shell, там, да, еще через там километр, еще там 10 заправок, такого не будет, но в целом, вот именно, как бы смотри, вот самый дикий, где-то кусок, самый такой дикий, это вот начиная, вот, наверное, от того места, где вот Гленфинан, да, вот этот, вот там есть сейчас такое место, Форт Вильям, вот, там городочек такой, вот. Наверное, все, что от Форта Вильяма до самого севера... Ну, это как раз вот Хайлендс. Вот, да, вот там, ну, вот более-менее так. А вот этот, как, Турса, вот как-то там ты его назвал, где трасса 9 начинается. Там уже огромный город, там что хочешь, там эти заправки. Ну я туда и не собирался ехать на восток, поэтому мне просто времени не хватит. Все это обогнуть я никак не смогу вообще. Ну, поэтому я думал, на Скай до Алапуль, может быть, да, подняться. И, или там уже развернуться, или, может быть, до Дурнес наверх и потом вниз сразу. Ну, посмотрим. Ну, вот. Ну, как раз вот это мне и... Как я боюсь, что вот там заправок мало. Потому что мне... Ну, хотя, если ты на своем проехал, то я на своем тоже проехал. Потому что мне каждые 200 километров мне тоже нужна заправка. Ну, проедешь, господи. Ну, там, с этим нет таких проблем. Ну, это хорошо. А дневной километраж у тебя какой там был? Вот, например, после острова Скай, ну, или вот этот день, когда ты был на острове Скай и доехал до хостела, вот сколько там прошел? Какой ты километраж? Ну, я могу открыть файлик и сказать. А, ну-ка давай. У меня же все записано. Мне просто интересно, сколько я могу планировать в день проехать, чтобы не сильно галопом, потому что я знаю, теперь я понял, в Альпах 300 километров – это предел вообще. Посмотри, после Глазго, вот после Глазго до острова Скай, заезда на этот Гленфинан, я проехал 320 километров. На следующий день, обкатав весь остров Скай по кругу и там туда-сюда, это аж 484 километра. Ну, это уже много. После вот этого хостела я проехал 244 километра. А это где ты ночевал потом? Вот, по-моему, как раз вот в этом Турсе, как я его называю. Да тут всего лишь 200. Ух ты, так близко, мне кажется, там. Так на карте выглядит, как будто там далеко. Ну, ясно, хорошо. Вот, да, вот, например, такие цифры. Но это, считай, весь день. Просто весь день, как бы, знаешь, мои путешествия что-то больше просто похоже на такое большое вот катание. Знаешь, как вот мы когда были маленькие, мы садились на мотоцикл, просто катались по кругу. Да, да, да. Вот я просто катаюсь, короче. Вот сижу на мотике и катаюсь. Да, ну у меня такой план и есть. Просто кататься, наслаждаться тем, что вокруг природа, потому что я думаю, природа там красивая. И только посетить всего лишь пару вещей. Вот, как я говорю, вот этот Old Man of Store на острове Скай. Ну, или там как, на севере одна пещера еще есть, которая меня заинтересовала. Может быть, там походить, посмотреть. Ну, такие вещи. Там пару точек всего лишь. Ну, и купить виски, конечно же, с собой привезти. Ну, я, знаешь, на самом деле... Скотч, я поправлюсь, скотч. Скажу так, я это посчитал, ну, что виски, как бы они, в общем-то, везде виски. Их и так у нас можно купить. Я купил не виски, а драмбуи. А это что? Сейчас скажу. Драмбу – это ликер, приготовленный из выдержанного шотландского виски. С ароматом меда, аниса, шафрана, мускатного ореха и различных трав. Содержание алкоголя тоже 40%. Вот. Но, причем я купил какой-то драмбуи Ice Love Sky. Якобы он делается там. Вот. Но на самом деле я его потом, в общем-то, и в России, если честно, видел. Я как бы хотел привести, конечно, на такое что-то, что у нас нету. Но в России, ну, конечно, да, намного. Что-то уникальное, да. В России, конечно, как бы он есть, но все равно, как бы, о нем, видишь, даже ты, например, не слышал, как бы, ну, естественно, его мало. Ну, блин, вот, все, но... тоже невозможно знать. Тем более, я как не пьющий человек, это. Да, кстати, действительно, нафига тебе виски. А, сувенир. Ну, вот я взял, я тоже, как бы, я виски не люблю, вот я на сувениры взял этот самый драм. Да. Ну, вот как можешь иметь в виду, если что. Драм. Как это пишется? Драмбуй. Я тебе скину. Да можешь по-русски написать. Драмбуй и прям так и написать. Хорошо. Драмбуй. Сейчас я как... Драмбуй. Если что, потом погуглю, найду. Ясненько. Так, на чем мы там остановились? Лохнесс, дальше пошел. Ну да. Ну потом еще была одна остановка в Абердине, но сам город я не пошел. После него только заехал вот замок посмотреть, о котором говорил Донатар. А вот. После я доехал до Эдинбурга. А в Эдинбурге я провел две ночи. То есть один целый день, я прям вообще без мотика. Я сел, первый раз прокатился на двухэтажном автобусе от хостела до центра. На красненьком таком. Да. А, и прикольно. Весь день я просто вот по центру ушлялся, прям вот. Ну, знаешь, что у меня бывают такие разгрузочные дни, вот именно. То есть я вообще там могу сесть в парке. Пушечный выстрел слышал? В Эдинбурге? Да. Во сколько он там должен был быть? А, значит, не слышал. Ты уже понял, да, что я его не слышал, я просто спрашиваю, сколько он должен был быть. Ну, Не, я вот не помню, когда. Или они раз в день, как то ли в полдень, то ли что, или раз в неделю реально стреляют с огромной пушки выстрел. Как не, часы, не знаешь. Ну, город большой, и я там, ну, говорю, бывает, на просто тупо разгрузочные дни, я просто, бывает, приду, там было такое, просто сяду в парке, сяду с наушниками, там, послушаю музыку, как бы, знаешь. Ну, так, просто как бы, отдохнуть. Да, то есть никакого мотика, там, никаких этих поездок, ничего такого. А по сравнению с Нью-Йорком, там лавочки есть? Ну, да, но бывает вроде, хотя... Или такая же проблема, я же в парке сидел. Не, я же в парке сидел, так что... Так, не, наверное, есть, конечно, какие-то лавочки. Нормально, в общем. Не, просто в прошлый раз, когда рассказывал, в Америке жаловался, что даже сесть негде посидеть там. Да, и артроз там почти все списал себя. Да не, ну нормально, в общем, Эдинбург мне очень понравился, такой город интересный. Есть там, в общем, что побродить, походить. Более тоже в выходные, по-моему, попал. Ну-ну-ну. Ну, прикольно. А потом чисто опять на юг, опять в Лондон, да, дернул. Ну, да, я там заскакивал как бы в какие-то разные там точки, там так, туда-сюда. То есть я тоже просыпался, там думал, вот как я сегодня поеду, заезжать сюда, не заезжать там. Ну. Вот. Ну, потом я доехал до Йорка, там вот музей паровозов был, причем он оказался бесплатным, как бы, это еще его делают. Интересно, что в Англии музей бесплатный, это как так? Не, они не все бесплатные, но вот конкретно тот был. Например, вот, скажем, Йоркский собор, один там из самых, считается, красивейших готических соборов, ну, например, в него вход там 10 фунтов. Блин, просто войти в собор, елки-палки, но они все одинаковые, как бы, по большому счету, такие там. Ну и просто в собор войти 10 фунтов, ну это какой-то бред. А музей паровозов огромный, бесплатный, ну... Странно. Вот. При том, что, естественно, музей паровозов я потратил, по-моему, 3 часа, как бы, а в соборе я потратил бы 10 минут максимум. Да-да-да. Вот. Ну и, в общем, это в Йорке вот я побыл, потом постепенно, короче, да, я добрался до Лондона, еще в Оксфорд я заехал по пути, в Оксфорде я зашел там тоже в один музей какой-то, не помню какой, по-моему, музей физики, что ли. Или естественных наук он назывался. Вот, что-то такое. Ну, такой довольно маленький очень музей. И потом как раз в тот же этот день я еще все-таки повидался с англичанином. А в гости к нему заехал все-таки, да? Еще раз. Да, я с ним все-таки списался и сказал, ну, мы с ним договорились, он был в тот день на работе, когда я ехал. Я поехал опять к нему на работу. Вот он. Ну, единственное, что все-таки, как я всегда жалуюсь, что у меня плохой английский. Ну, он вообще, ну, знаешь, как бы как-то люди не делают поправку на то, что язык для тебя не родной, и как-то, знаешь, он так же мелит, тут, как обычно. Вот как бы я сейчас с тобой говорил, да, только если бы ты по-русски бы только учился, да, как бы, и, естественно, как бы я не все понял. Ну, в целом, нормально, он, в общем, был прям супер рад, он мне там кружку подарил, звал опять в гости. Ну, то есть, и потом, в общем, сейчас, по крайней мере, он не игнорит, и мы с ним на связи, там, все такое. Прикольно. А что с его мотоциклами, с муравьями и все такое? Ну, в общем, последняя информация, то, что вот он все и продал. Если честно, я так и не понял, кому он продал муравья, но как я понял, что он его больше не видел. Вот. Но он все-таки, на самом деле, его жена сказала, что он все продал, но на самом деле у него, оказывается, есть один Днепр, по-моему, и он его сейчас восстанавливает. Да, я даже, вроде мне запчасти уже не заказывает, но недавно он мне как раз писал, что там кто-то он там, у кого он заказывает запчасти, типа, заломил слишком много за почту. Он мне спрашивал, действительно ли, типа, почта такая дорогая. Я пишу, да, чувак, с 2010 года цены поменялись уже. Угу. Вот. Ну и потом, вот, читай, доехал до Лондона, там еще я 2 дня, по-моему, потусил, позакупался сувенирами и двинул обратно. Угу. Думаю, ну, считай, можно так закруглиться, наверное, по Англии. Ну, конечно, понимаешь, огромный, то есть это, конечно, наш мир, планета, все это такое. То есть вот там, я сейчас открыто дарил карту, вспомнил, там ведь есть остров Мэн между Англией и Ирландией. Ну, это особое приключение, мне кажется. То есть, да, то есть, из этого всего тут, в общем, столько, ну, посмотреть там, не пересмотреть. Да, конечно, все равно никогда не пересмотришь, и это... Надо выбирать себе, что сначала хочешь, что важнее посмотреть и так далее. Ну да. Ну ладно, потом опять на пароме или через тоннель? на материк опять? Не, также на пароме. Также на пароме. В этот раз до Веркале был маршрут. До Веркале. И, как я понял, ты Францию просто прошуршал под бешеным дождем, как его... Да, я в один день там самый лютый... Не, не самый, потом еще Беларусь, мне кажется, тоже залил их конкретно. Ну, в принципе, во Франции ты так уже побывал, в том же Реймсе я уже был, поэтому не стал заезжать в Реймс. Вот, и я там тоже спешил к своему товарищу в городе Лерах. Вот, и как бы, в общем, в этот раз на Францию у меня планов не было. В Лерахе там тоже мы довольно интересно. Ну, он такой, в общем, классный мужик, знаешь, он меня все время ждет. Он, как-то я помню, к нему приезжал, он там в этот день брал отпуск, типа отгул на работе. Вот он там прям как экскурсовод меня везде водит, у меня там программа на все есть. Там, ну, вот, и, в общем, классно вот с ним в этом году. Там, опять же, тоже, знаешь, ну, погода тоже, в общем-то, штука такая, наверное. Ну, она, да, на самом деле, она, вот мы с вами дальнобоем, помню, все обсуждали, что она, конечно, она и портит одновременно, но и она как бы делается запоминающейся. Потому что, знаешь, когда ты там едешь, вот как с ним мы-то ехали, промокшие иногда нитки, тоже, в общем-то, это своего рода приключение. Как бы. Зато но когда ты едешь, ты доволен вдвойне потом. Да, да, это как-то, да, мы с ним тоже, это как награждение такое. Да, здесь, да, как бы, вроде как бы погода хорошая, тоже, на самом деле, помнишь, и погода мы там, ну, мы там, я помню, купили что-то, знаешь, а, как бы это как это молодое вино, какое-то, которое как еще сок, как бы за 3 евро, там, 1.5 литра. Ох, то есть мы заехали вот там прямо у дороги, знаешь, там виноградники, там продают вино, и вот там у них канистра, вот это, типа, ну, реально сок, газировка просто такая вот. И что, ну, он там на машине говорит, меня катал, я еду там с этим, с очень прикольным вином, как бы прям, ну, жизнь удалась, типа, все такое. Вот. Ну, и опять же, города там посмотрели. А потом он тоже там договорился со своим другом, у него, значит, работает в фирме в Швейцарии, то есть там город на границе, то есть он живет в Германии, работает в Швейцарии. Вот, он там, у него есть коллега, который как бы фермер, он там строит сейчас там коровник, еще что-то, там у него животные всякие, там он все свое, молоко, там сыр. Вот, и он работает вместе с ним, но не полную неделю, там 2 или 3 дня. В остальное время он там фермерством занимается. И он с этим фермером договорился, чтобы я у него там переночевал. Потому что фермер как бы обычно по Airbnb сдает, у него такие вагончики есть. Значит, там они стоят на очень таком месте на склоне, с таким хорошим видом. Вот. Ну, не знаю, это, в общем, это не экотуризм, конечно, но тоже, в общем, очень было прикольно. Вагончик такой там прям классный. Вот. С видом на Рейн поди еще или нет? Не, ну там Рейна нет, но он как бы все-таки в деревне, но все равно как бы очень прикольный. Вот потом день я поколесил по Швейцарии, но по Швейцарии, конечно, она, знаешь, как бы кажется вроде, не знаю, что кажется на самом деле, она настолько маленькая, я просто приезжаю, вот каждый раз прокладываю маршрут, ну, это уже не первый раз у меня в Швейцарии такой, думаю, вот вроде здесь не ездил, потом еду, блин, я здесь уже проезжал год назад, грубо говоря. Там дорог не так много вокруг гор. Да, там получается как бы горы, там 2-3 перевала, и как-то не поедешь, ты куда-то в итоге. Я уже вот в этом году, я, по-моему, выбирал, вот из 3 перевалов, по-моему, на всех 3 я был, я думал просто, ну, по какому я в итоге поеду, ну, как бы все будет по-новой, как бы. Не по-новой, а все уже как бы было. Вот. И там как раз был момент, когда я, значит, забронировал себе в Италии отель. И я такой думаю, блин, надо посмотреть, будет ли там дождь или нет. Захожу в погоду, а там ноль и снег. Вот. И я такой думаю, так вот, типа, к этому меня жизнь не готовила. И я, значит, такой еду, как раз начинаю двигаться уже в сторону Италии. Ну, думаю, ладно, в общем, ноль, ну, переживу, как бы. И еду в сторону, как бы, там перевал. И там, значит, такие, типа, бумажка, что не бумажка, а знак. Типа, на перевале снег. Я такой думаю, блин, бред какой-то. Вот. И там, ну, ты, может, потом фотку вот приложишь, там прям реально прям снег, мел, мне визор залепило. Там, да, в общем, да, прям да. Там это было, не знаю. Фотку я видел, это, кажется, был Зустин Пас, когда ты фотографировал, да? Ой, слушай, ну я не вспомню. Ну ладно, мне потом фотку ставлю, но по памяти это был Зустин. Наверное, да. Ну, Ну, прикольно. Вот, и, ну, там буквально на самой макушке. То есть, я еду, там взбираюсь в эту гору, потом хоп, там на самой вот макушке где-то знак там метет, потом я, не знаю, метров на 100 вниз спустился, и все, и снова просто обычный дождь идет. Uh-huh, да. Вот. Ну, прикольно, я до этого в снег, я так, ну, как бы я ездил там на даче по приколу, да, там, ну, вот именно на мотике, там, в обычной поездке в снег я так еще не попадал. Вот. И потом вот у меня было... Я доехал до Бормио, и там рядом есть перевал Гавия. Вообще вот. Мой любимый, обалденный. Да, я, в общем, должен сказать, что вот это была вторая часть вот путешествия, которая у меня прям... Я, потому что не был, я до этого, кажется, в стране Доломитовые Альпы оставались, а тут прям, ну, Доломитовые Альпы вообще, прям вообще снос башки. Это, ты едешь такая просто глыба камня, она, знаешь, не как гора как-то вдалеке, а тут просто рядом такая вертикальная фигня какая-то стоит непонятная. И ты понимаешь, что это просто кусок камня, очень, не знаю, это очень как бы круто. И я думаю, вот можно на основе, я все, ну никак мне руки не дойдут, можно набросать такой неплохой маршрут. Ты знаешь, например, ехать там, не знаю, откуда-нибудь, например, с севера, например, на Стелевио Пас, потом уйти на Гави, да, и потом вот туда вот как в сторону вправо, вот на эти, ну, Доломиты. Если какой-то, знаешь, такой, как бы, ну, как называют, такой лайтовый маршрут, в смысле, если кто-то из России там, например, будет планировать. Да, да, да, да. Вот, не, вот именно, то есть, можно, знаешь, как-нибудь даже через тот же Гросглокнер вот уйти туда, потом на Стелю, я думаю, это был просто идеальный маршрут, да. Такой вот. Это был мой маршрут в этом году, в 2017. Мы с другом поехали через Гросглокнер, потом Гавия, потом Стелью. Только, ну, как наоборот, не как сейчас сказал, а именно наоборот. Mm-hmm. Просто чудесные места. Вообще, вот Гавия меня до того впечатлил. Это вообще класс. Ну, в общем, да, это действительно, по-моему, очень все это заслуживает того. И как бы, не обязательно ехать куда-то далеко, если вот тут под носом порой такие вещи есть крутые, как бы. Да-да-да. Говорю, я бы обязательно как-нибудь запилил бы такой маршрутик. Не для себя, в смысле, а вот блоги, как бы, ну, со своими взглядами и советами. Да. Вот. Ну, а потом уже, в общем, собственно, после, как Доломитовые Альпы, я там тормознул в кемпинге, и после этого все, я там так все растянул, чтобы прям впритык вернуться, то есть, я единственное, что, ну, заехал в Зальцбург, потому что мне там было у кого переночевать, потом из Зальцбурга... Каждый год, кажется, заезжаешь туда, да? Да, естественно, вот. Из Зальцбурга в Брно, из Брно... А почему Брно? Вот часто слышу, люди заезжают в Чехию обязательно. А куда? Ну, как бы, куда еще? Ну, не знаю, что там. В Брно сам город я не заезжал, я его объехал, вообще-то я под Брно по факту был. Вот. Ну, понимаешь, вот, грубо говоря, если ты проложишь как бы прямую из Зальцбурга, грубо говоря, в Москву, оно у тебя примерно там и пройдет. Ну-ну-ну. То есть в Прагу это сильный верх давать. А я уже ездил, кстати, на мотике из Зальцбурга в Прагу. Там быстрого пути нету. Там как бы так не получится. Вот. А значит, в Барно еще тоже такой момент. Я там пересекся с мужиком Игорь. И он ехал на Харле Верот, по-моему. Он ехал из Питера, но он прям... Значит, у него была идея посмотреть Стоунхендж. Он сел на мотик. Доехал за 3 дня до Англии, доехал до Стоунхенджа, сел, доехал обратно, и со мной в Брно он встретился. Помню, когда... Это какой-то кружок странный через, из Лондона через Брно в Питер. Да, да. Вот. А он там у кого-то тоже где-то там тормознул, что ли, где-то в каком Ганновере или что-то, в Дюссельдорфе, не помню. Ну. Вот. И потом вот он оттуда сразу в Брно. Он, понимаешь, он, у него такой маршрут, то есть он тупо шпарит по автобанам. Вот он по автобанам долетел до этого Стоунхенджа, глянул Стоунхендж и пофигачил обратно. То есть в Лондоне он там типа был день-два, и дальше Стоунхендж он, по-моему, даже не доехал ни до куда. Ну, цель была, доехал, понятно. Да, как бы, ну, у него другой формат. Ну, как бы, опять же, если мотодальнобой меня ругает, то тут вообще как бы... Тут вообще, ну... Говорить бы не стал, да, ну... Да-да. Ну, каждому свое, понимаешь. Вон Игорь наш тоже. Ему километры, ему лишь бы кататься. Он ничего не останавливается, нигде не смотрит. Ну, каждому свое, кому что нравится. Ясен. Ну, после Брно, там уже что пошло? Польша, а там уже это... Ну, мы в Освенцим заехали с этим вот Игорем. Я всегда тоже всегда приезжал, как бы, ну, Освенцим такая вещь, в общем, на слуху, я знал, что он себя где-то там рядом. А, это Аушвиц, понимаете, да, концлагерь же. Ну, да. Точно. Как он, Освенцим называется? Точно, Освенцим на русском. Ну, это в русском приводит. Да, вообще, правильно, даже в Польше. Он там, по-моему, по-польски Освенцим, а по-немецки вот этот Аушвиц. И как бы более за ним вообще уже на территории вот Европы уже больше закрепилось название Аушвиц. Но да, наши по привычке его называют Освенцим. Вот. И чё, как там? Честно, я как бы, конечно, не знаю, такие места можно или как-то, ну, знаешь, там говорить, понравилось, не понравилось, да, но... Нет, впечатлило или нет, вот, наверное, скорее. Да, вот, значит, я просто был когда-то в концлагере в городе Люблин, смотрел концлагерь, который называется Майданок. Вот, и вот там, я помню, меня реально поразило, потому что, то есть, ты едешь такой, как бы, город, ну, там, я ехал по дороге, и... Обычно, ну, как бы, как жилой, как бы, такой, как сказать, ну, спальный район, как бы, ну. И вдруг у тебя дома заканчиваются, такое поле просто пустое, вообще пустое-пустое поле, и там вышки стоят, ну, и пара бараков, грубо говоря, пара, то есть, ты понимаешь, реально, как бы, так, ты так, ну, как бы, впечатляешься, задумываешься, там, эти вышки вот эти, да, там, поле огромное, а Освенцим, или вот этот Аушвиц, он... Это просто такой туристический уже вот именно не аттракцион, но в общем источник. То есть опять же в этом Майданке никого не было, я там один приехал, там какая-то одна группа людей ходила и все. А в Освенциме там, значит, группы, во-первых, нас без группы одиночных как бы туристов не пускают до определенного времени, там типа до 3 дня только группами, значит, вещи все в камеру хранения, тебя на просвет, ну, в общем, понял, то есть тупо такая потоковая фигня, короче, вот, причем камера хранения платная, у меня нет злотых, например, потому что, ну, нафига мне злоты, я везде карточкой плачу, как бы, смысл мне вообще, я пошел в камеру хранения, 4 злотых, там, это, ну, это копейки, там, типа, 50 рублей, там, на наши деньги, не знаю, ну, меньше 100, по-моему, я мужику говорю, дайте, дам 2 евро, нет, типа, не надо, у меня злоты, у меня отчетность, у меня кассовый аппарат, я говорю, да ты что, говорю, с ума сошел, ну, разменяй свои деньги, как бы, нет, ничего не знаю, я пошел в соседний магазин, там мне женщины разменяли, я пошел к нему с этими злотами, потому что у меня с собой нож был, вот, значит, я не мог попасть, естественно. Не запустили его хоть как. Да, вот, и значит, мы в итоге смотрим там по группам, там это, ну, типа, русских вообще там не было на ближайшее там какое-то расписание, поэтому мы пошли, типа, как французская группа, ну, мы от них тут же отделились, как бы, и пошли гулять уже вдвоем, как бы. Уже сами по себе. Да, ну, и народ там просто вагон, ну, не знаю, как бы, говорю, то есть, ты ходишь как-то, ну, не, понятно, что там, конечно, все это страшно и все дела, но если ходишь как-то, мне кажется, ну, есть, наверное, места более такие это гнетущие, если по атмосфере, если это нужно. Да. Ну, у нас здесь, ну, буквально сколько от меня? 40 километров. Концлагерь тоже, я туда заезжал. Блин, вообще это так подавляет, ну, вообще, так, не знаю, настроение падает моментально. Заходишь на территорию и все, и чувствуешь себя как, я не знаю, как грязно, плохо, не знаю. Как это описать? Тяжело. Ну, тут, в общем, да, как бы такие места. Не знаю, как бы мне кто-то написал там в комментариях, а зачем вообще туда заезжать? Типа, ну, Ну как? Чтобы посмотреть, чтобы не забыть, что было. История все-таки. Ну, как бы это было, почему бы это не посмотреть, да? Как это? Чтобы не забыть. Безобразно. В общем, вот так вот. Обалдеть. Мне кажется, мы уже 2 часа тут надиктовали, да? Да, уже 2 часа болтаем, точно. Но не страшно. А, ну, потом, что, потом, наверное, ты Беларусь проскочил. Да, там уже все, там уже все. Там уже все, протоптанные тропы. Ну да, там уже надо быстрее до дома добраться и все. А так, у тебя где-то, ты, кажется, этот, если я помню правильно, ты выкладывал пост по своим, по цифрам, да, все в цифрах. Угу, должен был быть. Да-да-да. Я, наверное, его тоже прикреплю к этому. По деньгам? Потому что, ну, вообще, да, в цифрах. Сколько что стоило, на что, сколько ушло. Ну, как вот так. Потому что сейчас все перечислять, наверное, мы еще 2 часа с тобой будем болтать. Ну, да. Поэтому я, наверное, линк прикреплю тоже в описании к этому. Чтобы почитать, можно... Ну, просто вот сейчас так смотрю по процентам. Бензин 30% ушло, еда 19%, ночлег 20%, паромы 9% и так далее. Ну, это я, понимаешь, опять же говорю, всегда спрашивают про визу, а потом всегда все спрашивают, сколько стоит. Ну, да, я считаю, это абсолютно правильный вопрос. Ну, понимаешь, например, я читаю чужой отчет, да, там, и человек пишет, вот там мы были там в Америке, взяли в аренду машину, там, поехали туда, там, купили тот. Я как бы, ну, я хочу узнать, могу я себе позволить это или нет. Да, да, как бы, сколько это стоит? Да, сколько тебе стоит слетать в Америку? Сколько стоит? Ты начинаешь складывать, ты можешь представить хотя бы там порядок цен, да? Поэтому я считаю, этот вопрос абсолютно как бы, ну, имею чем право. И поэтому, как бы, если его постоянно задают, я ответил на него максимально, как мог, полно. То есть я написал, сколько стоит. Если вкратце, вот я как раз читаю твой этот пост, если вкратце сказать, прошел 14 тысяч километров, чуть больше, ну, 14 300 за 46 дней, посетил 15 стран. Так, это тебе учет составило 162 551 рубль. Угу. Стоило тебе. Вот, пожалуйста. Будут цифры. Но линк я все равно оставлю, ссылку. Обалденно. Ну а так, что скажешь? Как тебе в общем... В целом, твое путешествие в 2017-м? Ну, знаешь, я в какой-то момент помню, я честно не помню, какая это была поездка, блин, по-моему, в 2015 году, когда я ехал и типа поливался от путешествия и считал, что это мое самое худшее путешествие. Это когда вот. В Марокко был? Нет, это когда я в Грецию ездил, вот, но... Ну, Балканы. Да, да, да, точно. Вот, но в итоге, как бы, сейчас я прихожу к мнению, как бы, что, ну, сложно выделить какое-то путешествие, типа, лучшее, типа, это самое топовое. Ну, наверное, конечно, самое лучшее было в 2014 году в Марокко, потому что оно было самое насыщенное, оно было самое свободное, и даже и по деньгам, и по этому, ну, как курс был 40 рублей, как бы. Да, да, да, да, да, да, очень. Вот. И по времени оно было такое, ну, в общем, не напряжно, все было, как бы, тогда прям прекрасно, вот. Ну, сейчас тоже все классно. То есть Норвегия, там, допустим, в прошлом году это было супер, да, там сногсшибательно. Ну и Англия, как бы, тоже, как бы, страна с какой историей, как бы, Великобритания, точнее. Ну, конечно. Да? То есть тут, ну, обязательно надо посмотреть. И, ну, то есть, и люди, как всегда, как бы я говорю, то есть, ну, я жил у классных там ребят в Лондоне, прям, не знаю, как бы я их первый раз в жизни видел, а как будто на тот момент, ну, как бы, вообще как старые друзья, как бы. То есть. Ну, все, в общем, так, отчасти это складывается. То есть сложно сказать, что вот эта поездка была лучше, чем там другая. Здорово. Огромное-преогромное спасибо. Наверное, будем закругляться здесь на этой позитивной ноте. Единственное, что могу, если хочешь добавить, ну как, если это, в принципе, такой вопрос сейчас тоже у многих встает, на который я не знаю ответ, поэтому я буду отвечать на вопрос, на который я не знаю ответ. Ох, круто. Типа, куда я бы хотел поехать в следующий раз. Да. Вот, я, в общем, из всех стран, по факту, не был только в Исландии. Вот, и сейчас я смотрю, как бы, только на Исландию, но я не могу туда ехать на этом мотоцикле, потому что я списывался с людьми, которые там были, и мне сказали, нет, чувак, в общем, на стиде тупо. То есть по периметру острова как идет асфальт, но все отвороты, они грунтовые, и там типа вот самые почему. Красоты, всякие ледники, там водопады, они чуть ли не там, ну не чуть ли, а там броды. Там реально надо преодолевать броды. Uh-huh. Вот. И там чувак ездил один на, у него такой полуэндурик, так он даже на этом мотике там типа в итогах написал, что ему этот нужен, не помню, шноркель это называется, как для воздухозаборника. Да, да, да. Что ему даже типа этот шноркель был бы нужен по-хорошему. То есть, как бы о чем мне вообще. Такие глубокие реки, ну, приходилось переливать. Ну, вот. В общем, там довольно интересно. То есть, да. Я ему написал, говорю, слушай, вот, говорю, вот у меня такой-то мотик, как бы, вот я, как бы, ну, я как бы, ну, побывал много где, как бы, опыт есть. Вот, типа, если я поеду в Исландию, что ты скажешь? Он сказал, типа, ты 90% на этом мотике не увидишь. 90% лучших там мест в Исландии. Mm-hmm. И там у него были выложены фотки, и он написал, вот из того, что есть на фотках, 90% ты не увидишь. Вот. И, ну, тогда смысла нет ехать, конечно. Да, то есть у меня сейчас, получается, этим летом у меня, значит, ситуация такая, у меня есть подрипанный уже жизнью стид, да, вот, на котором я с каждым годом все с большей опаской езжу, Вот. И я, то есть, сейчас не знаю, то есть, либо, грубо говоря, брать какой-то новый мотик, да, и на нем ехать в Исландию, но это брать, соответственно, другого класса, да. Вот. И, ну, это будет уже и накладно, да, и путешествия не дешевые в Исландию, ну, и мотоцикл еще наверх. Ну, вот это, как бы, поэтому, скорее всего, не получится. Mm-hmm. Вот. И поэтому я вот в этом году не знаю. То есть, как бы отдельно потом думать об Исландии через какое-то время, я бы на самом деле, я еще понял, как я хотел бы теперь сделать. То есть, побывав везде, я бы хотел бы, если сейчас ехать, то как бы с упором. То есть, вот я считаю, что на самом деле, может, опять же, я говорю, слишком люблю как бы все хорошее в таком плане. То есть, побывав, да, во всех странах, на самом деле, мне реально хочется посмотреть вблизи три страны. Это Францию, Италию и Германию. Uh-huh. Вот. То есть, самые большие, самые, наверное, богатые в каком-то плане, ну и самые интересные, на мой взгляд, страны. Ну, то есть, Польша, как бы, она классная, да, но, грубо говоря, и в ней можно найти на две недели, чем заниматься. Да, но конечно, считаю, чтобы... где можно найти? Да, ну, как бы, скажем, я бы вообще в идеале, я бы сделал бы какое-нибудь путешествие, например, бы, вот, ну, я думал, только, например, по Германии, наверное, все-таки, наверное, было бы для части скучновато, но вот я прям сейчас, вот после Доломитовых Альп, я прям в Италию хочу, и вообще, мне прям кажется, вот только бы по Италии я бы катался, и если еще, ну, блин, так... не хватило времени. Здесь же все совсем недалеко. Если кататься по красивым местам Германии, их, ну, на месяц хватит тебе Германии хоть. Да, я понимаю, прекрасно. Ну, просто Германия, она, интересные места, они более южнее все, скажем. А, это получается, да, Альп недалеко, тут же Италия, тут же французские Альпы, ну, Швейцария. Ну, это и же так все, вот и все понесется. Все рядом, ну. Не, ну, в общем, и я еще, кстати, да, я еще не отказываюсь от своей больной идеи покататься на мотороллере. Я думаю, что рано или поздно я доделаю мотороллер обязательно. Вот до Австрии я на нем доеду, вот это просто Москва. У меня идея на мотороллере до Гроссглокнера. Вот, сделать там классные фоточки и потом подумать вообще, куда я подальше поеду. Но вот, посмотрим. Отлично. Еще совсем коротко. Mm-hmm. А интернет в дороге как ты этим пользовался? Ты покупал какую-то специальную симку? Ну да, я раньше никогда, у меня не было интернета. И, кстати, не знаю, в этот раз пропала такая немножко, да, как сказать, атмосфера или как антураж путешествия, когда я ехал от заправки до заправки в надежде, что вот тут будет Wi-Fi, угу. И я смогу там что-то там отписаться, да. Там, ну, вообще найти человека. А здесь интернет у меня был как дома, он в Европе везде ловит. Я там просто в этот раз решил задуматься. Да? Точнее, в Швейцарии ты имеешь в виду. А, ну, нет. Ты просто не знаешь момент, что в Швейцарии у них своя зона. Да, это, там роуминг. Да. И там, mm-hmm. у меня деньги закончились через минуту, как я туда въехал. Да. 30 евро мне все списались моментально. Вот. Так вот, я просто решил именно заботиться вообще, как бы, какие есть варианты симок в Европе, ведь у вас же сейчас роуминг отменили, mm-hmm. вообще, как бы, если, да. опять же, опустить Швейцарию. Вот. И я подумал, может, в Европе какую-то симку купить. И выяснилось, что в России есть контора, которая вот продает у нас испанские симки. Mm-hmm. Там за 15 евро в месяц у тебя 6 гигабайт интернета по всей Европе. Ну, и вот это же... Какая-то определенная компания или что? Где можно, ну, это взять? По интернету заказать можно? Ну да, да, я сделаю бесплатную рекламу, да, то, что они, это называется евророуминг, угу. И у них на сайте, там, у них причем не только эти симки, но и самых адекватных, как они и сами говорят, как бы самых выгодных, это вот этот Orange, испанская сим-карта, они там все объясняют, у них на сайте есть инструкции, можно пополнить через них. Когда у меня вот эти деньги закончились в Швейцарии, я через них же пополнил. Угу, да. То есть, все, в общем, ну, что еще нужно? То есть, интернет, как бы, это все. То есть, соответственно, во-первых, удобно. Я чаще стал... То есть, если раньше я пользовался только iGo-навигатором, тут я пользовался половину времени уже Гуглом. Потому что iGo, то есть, он, как бы, как? Он хорошо ведет, как бы, по дорогам, но если мне нужен какой-то конкретный дом, да, я же его сохраняю, как бы, в интернете, ну, вот, mm-hmm. Галочку ставлю в Гугле, и потом вот это мне надо постоянно этом iGo, там, искать этот дом, эту улицу, а тут я просто жму вот на эту точку, типа, ехать сюда, да, и все там. Опять же, то есть там, да, и у меня карта, она вся испещрена сохраненными точками. Uh-huh. Я заранее какие-то сохраняю, когда перед путешествием. И тут я просто, знаешь, особенно как в лесу какой-нибудь, там, грубо говоря, замок, да, то есть middle of nowhere. Вот, и ты как бы просто его заранее сохранил, и на эту точку едешь. А если в iGo, там попробуй его найди среди просто зеленого пятна, этот замок, как бы. Тебя iGo идеально приведет, но вот это геморрой, как бы. Вот. А потом, опять же, то есть бронирование, вписки, там, с людьми списаться. То есть, там, ты подъехал, пишешь, там, через час буду. Раньше, я помню, приезжал, там, как сказать человеку, что я приехал. У меня там звонков, ну, люто дорого стоит, да, это бывало. Интернет просил... удобнее. Он говорит, немножко убивает романтику вот этого метания по заправкам, но... Ну и зато экономит время и нервы. Да. Ну, ты же и то, и другое уже испробовал, так что ничего страшного. Ну да. Все отлично. Ладно, да. Гестер, блин, 2.5 часа мы с тобой уже. Огромное-преогромное спасибо тебе, что заглянул на наш огонек. Заходи, конечно же, еще в любое время. Может быть, с тобой еще запилим подкастик на тему встречи в дороге. Как-то я думал об этом. Расскажешь про людей, про встречи, что, как это происходит. Ну, это, наверное, в следующий раз. Итак, спасибо огромное. Спасибо слушателям за внимание, кто дотерпел до этого времени. Да. Ну, тебе тоже спасибо. Рад был пообщаться. Взаимно. Сказать. Итак, всем пока. Скажу всем пока. А я уже сказал, там просто, ну, у нас наложилось немножко. Ну, всем пока, да. Хорошо.